снаружи. Дверь 24-й квартиры содрогнулась от удара, но выдержала. «Не пройдет! Не пройдет!» — бормотал иссушенный человечек в обносках, скрючившись у двери. «У Толеньки дверь крепкая, никто не пройдет!» Остальные сгрудились в полутемном проходе между прихожей и комнатой, не в силах двинуться ни туда, ни сюда. Исходящее от них напряжение напоминало статическое электричество. Олеся чувствовала его кожей. Она готова была сорваться с места в любой момент, вот только бежать все равно было некуда. Квартира, лоджия, 5-й этаж. Удары в дверь прекратились. Повисла тяжелая тишина. Минута. Другая. Несколько пар глаз вперились в запертую дверь, несколько пар легких судорожно гоняли туда-сюда затхлый воздух, и несколько сердец отплясывали дикую чечетку. Ничего. Тихо. Боль в правой кисти доходила до сознания постепенно, похожая на слабый радиосигнал, теряющийся в помехах. Чтобы отвести взгляд от двери, Олесе потребовалось сделать над собой усилие. Справа к ней прильнула белая, как мел, Алла Егоровна. Это она сжимала руку. Кажется, схватилась за нее еще там, в подъезде. Или Олеся сама вцепилась в соседку. Она уже не помнила. Все произошло слишком быстро. Стоявшая с другой стороны Ангелина Петровна дрожала. С ее безвольно повисшей руки капала кровь, казавшаяся почти черной в рахитичном свете, исходящем от лампы под пыльным плафоном над дверью. Снаружи по-прежнему было тихо. В квартиру никто больше не ломился. «Ушел!» С шелестом выдохнул скелетообразный незнакомец, и ободранные стены вокруг сразу сделались плотнее, приобрели какую-то обнадеживающую вещественность. Раненая женщина испустила короткий стон. «Надо бы перевязать», — выдавил Виктор Иванович, быстро скользнув взглядом по ее окровавленной руке. «Есть у вас что-нибудь для этого?» Вопрос был адресован незнакомцу. «Ничего нет. Ничего», — забормотал тот и мелко затряс головой из стороны в сторону. Высохший, сплошь покрытый неприятными пигментными пятнами, почему-то серыми, этот худенький человечек все же не производил впечатления мощного старика. Он был испуган, но не шокирован, как все остальные. А его выцветшие глаза с любопытством изучали присутствующих. Судьба раненой Ангелины Петровны его, похоже, не слишком волновала. Вновь наступила тишина, нарушаемая лишь шумным дыханием толстой соседки. Виктор Иванович по очереди оглядывал присутствующих, как будто недоумевая, почему ни у кого нет с собой аптечки. Сбоку от него съежилась его субтильная жена, наконец отцепившаяся от Олеси. «Да что же это?» Разлепив трясущиеся губы, принялась причитать Аллочка. «Что же это такое происходит?» Следующим зашевелился Семен. Медленно, будто с чужого тела, он стащил в себя футболку и протянул ее Олесе. «Вот, можно этим перевязать». Не понимая, почему он обращается именно к ней, Олеся уставилась на руки Семена. Даже в тусклом свете на фонаре загорелой кожи выделялись более бледные тяжи и пятна, расчертившие кожу в области локтевых сгибов. Олеся никогда не видела дорожек вживую, только в учебнике, но она знала, что это и от чего это бывает. «Олесь, надо перевязать ей руку», — повторил Семен. «Ты же медсестра, ты знаешь, как правильно». «Да, конечно», — казалось, что вместо нее отвечает кто-то другой. «Сейчас». Повернувшись к соседке, Олеся повнимательно взглянула на ее рану. Висящий лохмотьями рукав халата потемнел от крови. В большой прорехе чуть выше локтя виднелась бледная, рассеченная в нескольких местах кожа. Глубокие порезы продолжали истекать кровью. Олеся сглотнула, не чувствуя одеревеневшего горла. Только тошноты не хватало. Два с небольшим курса в медколледже показались ерундой, ничем, пустым местом, как и полтора года на медфаке. Теоретические занятия в чистеньких классах и ущербная практика в роли «принеси-подай» не шли ни в какое сравнение с видом настоящей, живой и беззащитной плоти, нуждающейся в помощи здесь и сейчас. А она даже кровь из вены брать толком не научилась, не то что... «Значит, промыть нечем», — произнесла она вслух, обращаясь скорее к самой себе в поисках запропастившихся, как нарочно, знаний. «Нечем, нечем. Ничего нет». — снова зачастил Тощий. «Только если у вас, у соседей...» Слегка выпрямившись, он приник к дверному глазку. «Нюхач уже ушел. Если аккуратно, через тамбур, если у вас есть чем промыть...» «У нас вроде перекись водорода была», — сказал Виктор Иванович, держащийся поодаль. Прижимая слегка непослушную руку к левой половине груди, он вопросительно посмотрел на супругу, но та никак не отреагировала. Не дождавшись ответа, он тихо добавил. «Только вот, если там... это... я схожу», — перебил его Семен. «Где она лежит?» «В шкафчике, в туалете. Заходите и сразу направо». Прежде чем выскользнуть в тамбур, Семен некоторое время прислушивался, присматривался. Сначала через глазок, потом осторожно приоткрыв дверь через щель. Олеся проводила его тревожным взглядом. «Пусть все будет хорошо, пожалуйста». Она видела, что в маленьком тамбуре, отделенном от остального этажа двойными дверями, было пусто. Тот, кто преследовал их, нюхач, спрятаться там никак не мог. Услышав еще один короткий стон за спиной, Олеся повернулась к раненой. Сердце беспокойно кувыркалось в груди. Она ведь ничего, абсолютно ничего не помнила и не умела. «Надо убрать рукав». В голове обрывками возникали знания из курса хирургии. «Есть ножницы или нож?» «Есть, есть!» Незнакомец юркнул мимо них в комнату. «Это у Толеньки есть!» Его бормотание заглушил скрип открываемого шкафа. «И жгут!» Олеся глянула на присутствующих и, осознав бессмысленность просьбы, принялась выдирать пояс из петелек по бокам своего халата. «Еще нужно где-то присесть». Наконец похватилась она, поддерживая нетвердо стоящую на ногах Ангелину Петровну. «Сюда! Сюда!» Неосторожно размахивая заржавленными ножницами, суетился рядом пятнистый человечек, называвший себя в третьем лице Толенькой. Все так же блекло вспыхнула люстра, высветив запущенную немилосердно комнату с пыльной мебелью вдоль стен и большим столом посередине. «Уберите все со стола», — скомандовала Олеся. Голос ее заметно окреп, хотя внутри она не ощущала и десятой части той уверенности, которая в нем звучала. Со столешницы на пол посыпался какой-то мусор и обрывки бумаги. Рядом появился потребованный Олесей стул. Стащив с себя халат, она накрыла им грязный стол. В квартире было прохладно, но тонкая пижама липла к покрывшейся потом коже. «Садитесь сюда, руку кладите на стол». Она указала Ангелине Петровне на стул и так грузно уселась. Когда импровизированный жгут высоко сдавил ее руку поверх свернутых остатков окровавленного рукава, она снова застонала. Возвращение Семена Олеся не заметила. Прокравшись обратно в квартиру, он быстро прикрыл и запер за собой дверь, стараясь не шуметь. На последнем обороте замок тихо лязгнул, и Семен на миг застыл, прислушиваясь к чему-то. В скудном свете его побледневшее лицо казалось таким же серым, как слой пыли на стенах. Слегка успокоившись, он вошел в комнату с двумя пластиковыми флаконами в руках. «Я еще бинт нашел». Не глядя на залитую кровью Ангелину, Семен вытащил из кармана джинсов округлый брикет с красным крестом по центру и положил на стол. «Хорошо, спасибо». Олеся уже не видела окружающих. Сердце до этого, пустившееся в пляс, теперь шло ровно, отстукивая как метроном в груди и немного в висках. В пальцах ощущалась непривычная сила, и откуда-то Олеся знала, они не подведут и не задрожат, как у Хлопочкина, до сих пор державшегося за сердце. «Ангелина Петровна, вам придется немного потерпеть». «Ладно», — выдохнула та сквозь слезы. Олеся едва заметно кивнула. Все, что было нужно, она сумела вспомнить. Теперь оставалось только воплотить знания в жизнь, превратить из теории в практику. «Сейчас я промою рану, а потом наложу повязку. Все будет хорошо». Ноги предательски дрожали. Отчаянно хотелось закурить, но сигареты остались в Олесиной квартире на столике у дивана. Прошагав через комнату, Семен опустился в засаленное кресло в углу и сморщился от поднявшейся с затхлой волны запахов. Стены с отслоившимися кусками обоев, покрытый сухой грязью пол, корка слипшейся застарелой пыли на мебели. Раньше, во времена до, он с презрением называл такие квартиры бомжатниками, а потом стал проводить время в подобных, если не хуже. После центра Семен был уверен, что никогда больше не окажется в таком месте, и вот он здесь. Выпрямив ноги, Семен обмяк в кресле. В его сторону никто не смотрел. Олеся перевязывала руку жирной соседки. Тощий сморчок крутился вокруг, бросая какие-то отрывочные реплики, а муж и жена Хлопочкины стояли в другом конце комнаты у занавешенного выцветшей шторой окна. Дрожь в ногах сменялась муторной слабостью. Вытянутые руки покоились на подлокотниках кресла. Теперь, когда он остался без футболки, все могли видеть старые следы инъекций на его предплечьях. Но до всех Семену дела не было, а вот Олеся... Он видел, как она смотрела на дороги. Она все поняла. «Теперь она знает, кто ты на самом деле». «Что ж, пусть знает. Учитывая обстоятельства, это уже не имеет значения». Семен обхватил пальцами подлокотники, грязные даже на ощупь, и прикрыл глаза. Безумная реальность в последний час или около того, сделавшаяся обжигающе яркой, неотвратимо материальной и четкой, как фильм в высоком разрешении, не давала покоя даже под закрытыми веками. А ведь эта тварь могла схватить и его тоже. Могла ранить так же, как соседку из 22-й или еще хуже. Но в тот момент, выдирая полузнакомую толстуху из невозможной изломанной лапы, он не думал об этом. Просто знал, что должен помочь. Как тогда, когда вызывал скорую, умершей от передоза Ленке, и, пачкаясь в подсыхающей рвоте, пытался сделать ей искусственное дыхание. Думал, что еще не поздно. «Дурак!» «Может и так. Но бросить человека в беде...» «Нет. Хорошие люди так не поступают. А он хороший человек, несмотря ни на что». «Ты двинутый торчок, вот ты кто! Ты собирался избить девчонку, забыл?» «Нет». Семен не забыл. Воспоминание о дикой, необъяснимой вспышке гнева жгло изнутри, как пролитая кислота. Как он мог поднять руку на Олесю, вообще поднять руку на кого-то? Что на него нашло? А там, в тамбуре, только что. Разве это поступок хорошего человека? Чем ты это объяснишь? Что-то здесь влияет на нас. Олеся не раз говорила это. На тебя влияет то, что ты наркоман, псих. «Неуравновешенный, дефектная личность!» Семен стиснул зубы и сильнее сжал подлокотники кресла. «Может, он и был таким, но это все в прошлом. Центр изменил его. Ему вернули самого себя. Он спас соседку, достал принадлежности для перевязки. Разве плохой человек стал бы это делать? Нет. Он всегда был хорошим человеком, просто ему не везло. Он ведь и Ленку пытался спасти, не убежал, не бросил ее, хотел помочь. Она в то время была похожа на тощего старика, который их спас. Такая же высохшая, обтянутая желтоватой кожей, только без этих противных серых пятен. Да Семен и сам тогда выглядел не лучше. Тогда это было неважно. Важен был только финский метадон, который доставал Ленкин брат. «Аллочка!» Сдавленный возглас разорвал дымку воспоминаний. В окна Виктор Иванович оседал на пол, прижимая к себе лишившуюся чувств жену. «Что с ней?» Олеся, сосредоточенно накладывавшая один за другим туры бинта, отвлеклась от своего занятия. Засушенный незнакомец, приютивший их, застыл по другую сторону операционного стола и с любопытством вытягивал шею, разглядывая примостившихся на полу Хлопочкиных. «Кажется, обморок», — ответил Виктор Иванович, склоняясь над супругой, которую продолжал бережно обнимать. «Поднимите ей ноги повыше», — сказала Олеся, и, видя, как мечется Хлопочки, не решаясь опустить затылок жены на грязный пол, добавила. «Семен, поможешь?» Ее голос вернул Семена к действительности, разогнав ощущение, что он смотрит какой-то фильм. «Да, сейчас». Парень неуклюже выпростался из кресла, придавленный осадком только что бурливших в голове мыслей. Это напоминало самый первый период в центре, когда его пичкали лекарствами, чтобы он перестал чувствовать себя психом. И почему его накрывает именно сейчас, когда все и так летит к чертям? Помощь Семена в итоге не потребовалась. Алла Егоровна уже приходила в себя. «Аллочка, ты как? Ты как?» — спрашивал Виктор Иванович, так и не сумевший ничего предпринять. «Что же это такое?» — бессильно простонала Аллочка. Вариации этой фразы были единственным, что срывалось с ее губ после того, как все они оказались в 24-й квартире. «Аллочка, давай-ка домой», — Хлопочкин поднял голову и глянул на Семена. «Когда вы выходили, там спокойно все было?» Семен отрицательно качнул головой. «Нет, он в вашей квартире». В наступившей тишине стихло даже одышливое сопение Ангелины. «Как? В нашей?» Наконец выдохнула обмякшая на полу Алла Егоровна. «У вас дверь была открыта», — сказал Семен. «И когда...» Когда он вдруг вызвался принести антисептик из квартиры Хлопочкина, внутри словно натянулась звенящая струна. Зачем он это сделал? Но отступить, взять свои слова обратно Семен уже не мог. Так поступают только последние трусы. И все же выходить наружу, где могла притаиться эта тварь, было страшно. Семен долго прислушивался под дверью, стараясь уловить малейший шум. Ничего. Затем он осторожно выглянул в полутемный квадрат тамбура. Там было пусто. Дверь в квартиру Хлопочкиных оставалась открытой с тех пор, как ее обитатели вышли посмотреть на лифт. Стараясь не издать ни единого звука, Семен выскользнул в тамбур и в пару бесшумных шагов добрался до соседней квартиры. К счастью, туалет был тут же, справа от входа, как и говорил Хлопочкин. Включив свет, щелчок выключателя показался оглушительным, Семен юркнул внутрь. В белом шкафчике над раковиной нашлась упомянутая соседом перекись, даже две бутылочки. Рядом с ними среди упаковок зубной нити и ватных палочек лежал продолговатый рулон бинта, как по заказу. Теперь оставалось так же тихо вернуться обратно. Семен снова прислушался, затаив дыхание. Не уловив никаких посторонних звуков, он бесшумно покинул туалет. Рука по привычке потянулась к выключателю. Когда пальцы коснулись пластиковой кнопки, сзади донесся шорох. А еще уже знакомый свист, проходящего сквозь большие влажные ноздри воздуха. Звук шел из глубины квартиры, не снаружи. Медленно повернув голову на онемевшей шее, Семен глянул через плечо. Лампы в прихожей не горели, но из распахнутой двери в конце коридора сочился слабый свет. Из комнаты, пригнувшись, показался бледный монстр. Своими длинными пальцами он прижимал к гладкому лицу большой ком ткани, то ли плед, то ли покрывало, конец которого волочился по полу. Монстр продолжал жадно втягивать в себя воздух. Нюхал. Застывший, в срединном положении выключатель вдруг щелкнул. Свет в туалете погас, и та часть прихожей, где замер Семен, окончательно погрузилась во тьму. Существо в другом конце коридора никак не отреагировало на звук. Его чуткие пальцы теперь ощупывали дверь в соседнюю комнату. От случайного движения та поддалась, и монстр, по-прежнему волоча за собой плед, просунулся в дверной проем. Он не слышал звуков. На гладкой голове с огромными ноздрями отсутствовали уши. Не чувствуя под собой ног, Семен скользнул к выходу. Спина, грудь и подмышки взмокли, он плотно закрыл за собой дверь, чтобы отсечь следы собственного запаха. Мгновение спустя на лестничной площадке со стуком открылся лифт. Захныкал ребенок. Рука Семена остановилась на полпути к дверной ручке. Оттягивать возвращение в спасительную квартиру незнакомца было безумием, и все же... С неистово колотящимся сердцем Семен выглянул наружу. К лифту направлялась соседка из 21-й, которая орала на них днем. Все в том же красном плаще, только почему-то босиком и с голыми ногами. То ли в коротком платье, то ли в сорочке. На руках у нее плакал сын. Как ни странно, с той единственной встречи Семен ни разу о ней не вспомнил. И Олеся не вспомнила, и остальные. Черт, они ведь должны были позвать эту дамочку тоже, когда заработал лифт. Почему о ней никто не подумал? «Не ходите туда!» — зашипел Семен, высунувшись из тамбура. Дамочка в красном никак не отреагировала. Может, не услышала из-за плача ребенка? «Эй!» погромче повторил Семен. «Стойте! Там опасно!» Ноль реакций. Невозмутимо шлепая босыми ногами по бетонному полу, соседка поудобнее перехватила плачущего сына и шагнула к открытой кабине лифта. Тело Семена напряглось, готовое начать движение. Монстр ничего не слышит. Дверь в квартиру закрыта. Если действовать очень быстро... Вдоль позвоночника скатилось еще несколько холодных капель. «Ты уверен, что хочешь рискнуть ради них?» Может быть, монстр не слышит, но он чует запах. Запах пота, запах страха. Насколько широка замочная скважина у Хлопочкиных, насколько герметично закрывается дверь. Дамочка в красном зашла в лифт. Вместо того, чтобы распахнуть двери тамбура, пальцы Семена сжали бутылочки с перекисью. Воздух в пыльном бетонном коробе казался разреженным. превратился в вакуум, как в открытом космосе, где за пределами скафандра ждет только смерть. Так разумно ли покидать скафандр? Монстр в квартире, в лифте его больше нет, и женщина с ребенком все равно уже внутри. Ему, Семену, ничего не сделать. Кто знает, вдруг лифт все-таки путь к спасению. А у Семена есть дело, он должен помочь тем, кому может. Под гул опускающегося лифта Семен вернулся в 24-ю квартиру. «Да, у нюхачей только нюх, они на запах идут», — охотно подтвердил тощий незнакомец догадку Семена, когда тот в двух словах рассказал о своем приходе в квартиру Хлопочкиных, умолчав о встрече с соседкой и ее сыном. «От вас еще сильно пахнет, очень сильно. А здесь все по-другому, здесь таких запахов нет. Вот нюхач и пришел. За вами». Глаза высохшего старикашки, жадно выслушавшего рассказ Семена, снова ощупывали взглядом присутствующих. Он вряд ли представлял для них угрозу, но находиться рядом с ним было неприятно. Этот засушенный человечек напоминал Семену больного раком бомжа, который недавно соскочил со спидозной иглы. И эти мерзкие пятна на его теле. Они не вызывали ничего, кроме отвращения. «И ты станешь таким же». «Что же нам теперь?» Все тем же слабым голосом заговорила Алла Егоровна. Она по-прежнему сидела на полу, поддерживаемая за плечи мужем. «Здесь ночуйте, здесь!» — замахал руками бомж-наркоман. «Нюхач утром уйдет, и тогда к себе вернетесь». «А вы...» — наконец, оторвавшись от супруги, произнес Виктор Иванович. «Вы, собственно, кто?» «Я-то...» — незнакомец опустил руки и некоторое время смотрел на него, будто ожидая чего-то еще. «Я-то...» Он сбился и вдруг хлопнул себя по губам. «Анатолий Сергеевич, сосед». «Сосед?» — недоверчиво переспросил Виктор Иванович. «Что-то я вас не припомню». «Теперь сосед. Здесь». Сделав ударение на последнем слове, коротко ответил Анатолий Сергеевич, до этого называвший себя Толенькой. «Где это? Здесь?» — спросила Олеся, заканчивая перевязку. Принесенного Семеном бинта едва хватило на повязку для полной соседкиной руки, поэтому сверху все-таки пришлось намотать его футболку. Ангелина, наконец переставшая трястись, молча слушала разговор. «Здесь это здесь». Худосочный Толенька развел руки в стороны, словно хотел охватить всю свою неряшливую комнату, а затем уронил их, как марионетка с подрезанными нитями. «Да что же здесь происходит?» Вдруг пронзительно выкрикнула Алла Егоровна, прижав к груди стиснутые руки. «Говорите нормально. Что с нами произошло? Что за чудище на нас напало? И где все остальные люди? Почему никого больше нет?» «Аллочка, тише!» Попытался успокоить супругу Виктор Иванович, но та резко оттолкнула его руку. «Тебе вообще ничего не волнует?» Толенька, снедая их взглядом, нервно потер ладони, а затем принялся сновать между столом и занавешенным окном, то и дело раскидывая руки в стороны все теми же дерганными движениями. «Ничего тут не происходит. Ничего особенного». Он быстро выплевывал ответы на заданные вопросы. «А напал нюхач, потому что запах, потому что вы оттуда. И нет никаких людей, только вы и Толенька. Серая мать привела только вас всех и...» Слова и топот пяток по замусоренному полу оборвались одновременно. Шаркнув босыми ступнями, с отвратительно длинными по-звериному загнутыми ногтями, Толенька торопливо зашагал в противоположный угол и обратно, туда и обратно. «Серая мать?» — нахмурилась Олеся. «Кто это?» «Никто, никто». Толенька несколько раз стукнул себя ладонью по губам, а затем, припав к столу, громко зашептал. «Разве вы еще не слышите ее?» Он быстро вращал своими блекло-серыми глазами, перескакивая взглядом с одного на другого. «Не слышите ее в своих головах?» Олесе показалось, что по телу пропустили ток. Одновременно ледяной и обжигающий. Значит, это правда. Все это время она не сходила с ума. «Что ей от нас нужно?» С замирающим сердцем спросила она. «Что-то, может, и нужно, а что Толенька не знает. Ничего не знает». Зачастил тощий, для убедительности мотая головой, и принялся нарезать широкие круги вокруг стола. «Знает только серая мать, только она одна, но о ней нельзя больше говорить, нельзя, нельзя, нельзя!» Разрезанное сухими морщинами лицо превратилось в маску. Бледные губы с опущенными уголками застыли напряженной дугой. Новоиспеченный сосед сболтнул лишнего, поняла Олеся, и теперь он по-настоящему напуган этим. Выходит, некто, способный проникать в их головы, мог каким-то образом узнать, что Толенька проговорился о чем-то важном? Мысли, воспоминания. Неужели все это, всегда принадлежавшее лишь им самим, теперь могло стать доступным чужому взгляду в любую минуту? От подобной перспективы сердце снова неприятно сжималось за грудиной. И все-таки Олеся чувствовала. Нет, такого быть не могло. Что бы ни вползало в их головы, оно раз за разом отступало, как волна, уходящая от берега во время отлива. Можно ли на это повлиять? Могут ли они прогнать эту серую мать из своих мыслей? Возможно, у Толеньки были какие-то ответы, но Олеся заставила себя промолчать. Она опасалась, что тощий человек опять будет все отрицать, если начать давить на него. Вместо расспросов про серую мать Олеся спросила о другом. «Анатолий Сергеевич, а как вы здесь оказались?» Названное вслух полное имя будто пригвоздило сгорбленного Толеньку к месту. Качнувшись по инерции вперед, он замер рядом с выходом из комнаты и глянул на Олесю из-под лобья и в полоборота. Однако лицо его слегка смягчилось. «Не помню», — бросил он и вновь начал сухим шелестом потирать ладони. «Толенька ничего не помнит. Толенька просто здесь». «В смысле, не помнишь?» Семен, до этого развалившийся в кресле, теперь подался вперед. Интонация его голоса вкупе с фамильярным тыканием показалась Олесе чересчур жесткой. «Очень долго все, очень», — снова затараторил новоиспеченный сосед, согнувшись еще сильнее. «Толенька уже и не помнит, Толенька ничего помнить». Семен собирался сказать что-то еще, но Олеся перебила его. «Как давно вы здесь?» Толеньку ее вопрос, кажется, поставил в тупик. «Давно?» — неуверенно переспросил он. «Вы знаете, какое сейчас число?» «Число?» Толенька вдруг скрипуче хихикнул. «Здесь нет никаких чисел. Толеньке незачем считать дни. Толенька спасся и живет». «Вы помните, когда именно оказались здесь?» — не сдавалась Олеся. «Хотя бы месяц». Толенька призадумался. Глаза под сдвинутыми бровями буравили пол. На лбу пролегла глубокая складка. Через некоторое время его губы беззвучно зашевелились, поднятые вверх ладони несколько раз хлопнули по черепу. 2000, наконец произнес он. «Там». Он снова махнул рукой назад. «Был такой год. 2000. Нехорошее число». Он чуть помедлил и осторожно спросил. «А у вас? У вас какой был год?» 2020, выдохнула Олеся. 20 лет. Этот срок не укладывался в голове. Такого просто не могло быть. Если он провел здесь 20 лет, если он до сих пор здесь, это значит... «Да это бред какой-то!» Семен поднялся с кресла и тоже сделал несколько шагов по комнате, скрестив руки на обнаженной груди. 20 лет?» Он смотрел на Толеньку со смесью сомнений и плохо скрываемой годливости. «И как ты выжил? Где брал воду? Чем питался?» «Много чем. Разным», — отвернувшись, пожал плечами Толенька. Паузу нарушил нетвердый голос Аллы Егоровны. «А другие люди? Кто еще с вами?» «Никаких людей. Никаких. Одна эта квартира. Один Толенька». «Как все это было?» — улучив момент, продолжила расспросы Олеся. Тощий человечек снова задумался, потирая ладонями лысую голову. «Без выхода», — пробормотал он. «Тут квартира, и за дверью тоже квартира. Нет выхода, только вход». Похоже, Толенька описывал примерно то же, что произошло с их этажом, с лестницей. «Ты же сказал, что ничего не помнишь», — поддел его Семен. «Ничего, ничего», — пробормотал Толенька, продолжая сжимать голову руками. «Ничего и не помню, ничего больше и не было, ничего. Толенька спасся и живет, просто спасся и живет». «Но как такое возможно?» — воскликнула Алла Егоровна. «Почему именно мы?» Она судорожно всплеснула руками, и губы ее задрожали. «Да что же это? Да что же?» Жалобные выкрики сменились всхлипами, и она скорчилась на полу, похожая на сдувшийся шарик. Виктор Иванович, не произнесший ни слова, опять прижал ладонь к груди. Утешать жену он больше не пытался. «В этот раз серая мать взяла больше. Взяла всех вас», — снова зашептал Толенька. Он низко пригнулся, будто хотел от кого-то спрятаться. «Только она знает, зачем». Олеся не сразу поняла, что Толенька отвечает на вопросы Аллы Егоровны. «Ты знаешь, как отсюда выбраться?» — спросил Семен, не обращая внимания на плачущую женщину. «Нельзя никуда выбраться», — покачал желтушной головой Толенька. «Теперь вы здесь». «А как же старуха? Она видела какую-то соседскую старуху на улице». Семен указал пальцем на Аллу Егоровну, сотрясающуюся в рыданиях на полу. «Да, здесь была та старуха», — подхватила Олеся. «Противная, в желтом берете. Как она вышла из дома, а еще эти птицы-ящеры». Ее вдруг прорвало, и она продолжала говорить, не дожидаясь ответов от Толеньки. «Большие, черные, как птеродактили. И еще какая-то, не знаю, лошадь. Я видела ее утром. А время? А электричество? Вода?» Продолжая шуршать ладонями, Толенька снова стал кружить по комнате, глядя в пол. «Днем можно выйти. Днем будет ясно», — бормотал он. «Вы уже здесь. Прямо вот здесь. И завтра...» Он смолк на пару секунд и сместил взгляд в сторону, словно прислушиваясь к чему-то, а потом вдруг надрывно вскрикнул. «Толенька устал! Толенька очень устал от вас! Кричите, спрашивайте!» Узловатые пальцы с загнутыми желтыми ногтями обхватили голову, и он болванчиком закачался вперед-назад. «Хватит! Всем надо спать! Всем! А после уходите! Наступит день и уходите к себе! Дайте Толеньке поспать! Дайте Толеньке отдохнуть! Потом Толенька сам к вам придет! Сам!» Резко развернувшись, он нырнул в темный зев коридора и скрылся во мраке. Где-то сбоку хлопнула дверь. Плечо и бедро ныли. Куда-то запропастилась подушка, и неудобно вывернутая шея болезненно окаменела. Не в силах больше лежать на боку, Олеся перевернулась на живот. Согнутые колени и рука уперлись в холодную жесткую поверхность. «Где я?» Мутный с просонья взгляд обшаривал незнакомую обстановку. Немытый, царапанный пол, клочья пыли и высохшие разводы грязи, какие-то мелкие ошметки, напоминающие обрывки бумаги, прямо напротив ножки стула и тонкие ноги в розовых тапочках с помпонами. Выше разошедшиеся полы стеганого халата, кружевной подол белой сорочки. Алла Егоровна прилегла на пол, спрятав лицо в колодце скрещенных рук. Только худенькие плечи мерно вздымаются и опадают во сне. В окне позади нее сквозь полуистлевшую тонкую ткань просвечивало пасмурное небо. Едва различимый геометрический узор на шторах расставил все по своим местам. Не было ни подушки, ни постели вообще. Олеся лежала на полу в 24-й квартире. Там, где отключилась вчера, измотанная событиями безумной ночи. Подобрав под себя руки, она попробовала сесть. Затекшее тело ворочалось трудом и стреляло болью то тут, то там. В приглушенном свете нового дня тихая, обросшая пылью комната казалась Олесе похожей на склеп. А себя она ощущала ожившей мумией, чьи мертвые конечности выворачивались и двигались под действием какого-то проклятия. Хотелось снова отключиться и не просыпаться еще долго-долго, не видеть и не помнить ничего. Но Олеся знала, что это невозможно. Она здесь, в этом месте, и вряд ли в ближайшее время что-то изменится. Изменится ли вообще? Думать об этом было невыносимо. Поблизости кто-то натужно захрапел. Олеся протерла глаза, прогоняя остатки сонливости. Храп повторился, превратившись в тихое похрюкивание. Это был Хлопочкин. Он спал, сидя, примостившись в углу комнаты и широко раскинув ноги в съехавших тапках. Его лысеющая голова была запрокинута назад, и из приоткрытого рта вылетали хрюкающие звуки. Рядом, вдоль пустой стены, со светлым пятном на месте какого-то отсутствующего теперь предмета мебели, вытянулся голый хребет напольного светильника. Ни абажура, ни подставки. Только цоколь с осколками лампочки и пенек на месте срезанного шнура. Все серое, пыльное, ветхое. Неужели действительно 20 лет? Невозможно. Нет, невозможно. Семен прав. Еда, вода, как? Остановив взгляд на отвисшем подбородке Хлопочкина и не видя его, Олеся перебирала в уме детали вчерашнего разговора с новым знакомым. «Нельзя никуда выбраться. Днем можно выйти, днем будет ясно. Что это значит? Можно выйти или нельзя?» В голове крутились десятки вопросов, которые она не задала вчера. Толенька был напуган. Но чего именно он боялся? Какая беда случится, если эта сущность, серая мать, заглядывающая им в головы, узнает, что он говорил о ней? Вопросы, вопросы, вопросы. Перед тем, как уйти, Толенька сказал, что устал. Выглядел затравленным. Может, его слишком нервировала компания незнакомцев? А если попробовать поговорить с ним с глазу на глаз, спокойно, возможно, тогда он расскажет больше. Объяснит, что тут на самом деле происходит и как... Как можно выбраться? В то, что выбраться нельзя, Олеся верить отказывалась. Чтобы подняться на ноги, ей потребовалось не меньше минуты. Ноги все еще болели, голова слегка кружилась. Очень хотелось пить. Кое-как выпрямившись, Олеся уперлась обеими руками в стену. На полу остался съежившийся от холода Семен, лежащий лицом к треснувшему шкафу. До этого они спали спина к спине, подстелив Олесин халат, посеревший от грязи и запятнанный Ангелининой кровью. Олеся осмотрела себя. Темные разводы отпечатались в двух местах на пижаме, но сейчас кровь уже высохла. Продолжая одной рукой держаться за стену, она наклонилась и накинула край халата на голое плечо Семена. «Не надо». Раздавшийся позади голос испугал Олесю, заставил резко обернуться рывком до темноты в глазах. Ангелина Петровна неопрятной горой плоти восседала в затхлом кресле, куда ее пересадили после ухода Толеньки. «Не надо», — еще раз жалобно протянула она во сне. Олеся пригляделась к соседке. Полное лицо обмякло, тело оставалось неподвижным. И правда спит. Взгляд скользнул дальше. Импровизированная повязка была чистой, это радовало. Девушка понятия не имела, что еще предпринять, если бы кровотечение не прекратилось. Одно колено сухо хрустнуло, когда Олеся сделала шаг к выходу. Оглянувшись, она убедилась, что все по-прежнему спят. Было важно поговорить с Толенькой один на один, пока он снова не начал шарахаться от своих гостей. Коридор расходился в обе стороны. Справа прихожая, кажется, дверь в кухню, слева — белеющие в полумраке прямоугольники других дверей. Олеся повернула налево. Еще три двери, две из них приоткрыты. Из-за первой едва ощутимо тянуло гнилью. Олеся собиралась пройти мимо, но по голым щиколоткам вдруг мазнула сквозняком. Из полутемного коридора пространство за дверью выглядело непроницаемо черным. Значит, окна там нет. Туалет или ванная. Но поток воздуха, касающийся ног, словно нашептывал, что помещение по ту сторону совсем не то, чем кажется. Что там? Что там? Олеся щелкнула выключателем. Она не была уверена, что свет зажжется, однако это произошло. Еле теплившееся сияние высветило совмещенный санузел, заросший грязью, как и вся остальная квартира. Кафеля не было, только голый серый бетон. На месте унитаза в полу зияла дыра с неровными краями, окаймленная неприятными на вид коричневыми пятнами. Сквозняк шел оттуда. Медленно и осторожно ступая, Олеся приблизилась к отверстию. Внутри было темно. Возникшее вдруг ощущение большого, ничем не занятого, за исключением черноты объема, заставило ее отступить назад. Внизу должна была быть чья-то квартира, но Олеся знала, что ее там нет. Это знание пришло откуда-то из спинного мозга, разлилось зябкостью вдоль позвоночника. Пол под ногами показался тонкой яичной скорлупкой, под которой лишь полная тьмы пустота, выхаркивающая наружу этот гнилой холодный воздух. На выходе Олеся краем глаза заметила какие-то разводы в ванне. Темно-серые, буровато-сизые. Давно засохшие, более свежие, они змеились по стенкам ванны и сползали вниз, образуя на дне продолговатую лужу. Рассматривать их она не стала. Жуткой дыры в полу было достаточно. Вновь оказавшись в коридоре, Олеся плотно прикрыла за собой дверь, отсекая дыхание нехорошего сквозняка. За второй дверью располагалась еще одна комната. Толенька жил в трехкомнатной квартире, почти такой же, как у Хлопочкиных, только здесь вместо спальни было что-то другое. Окинув взглядом помещение, еще более безжизненное, чем остальная квартира, Олеся так и не сумела определить его назначение. Между неровными лоскутами частично содранных обоев проглядывал все тот же серый бетон, а там, где обои все же сохранились, они были черны от размазанной сажи. Прямо посреди комнаты виднелись остатки давнего кострища, почерневшие углубления в разобранном полу, с помятым и закопченным жестяным тазом по центру, обугленные головешки, мазки сажи. Мебели в комнате не было, и, глядя на следы пламени, Олеся догадывалась, что с ней могло случиться. Шторы на треснувшем окне отсутствовали, а на месте сорванного карниза торчало два обломанных штыря. Зато исцарапанный подоконник был занят, как и пространство вдоль стен, расчищенное от горелых обломков. Там стояли и лежали вещи. Множество вещей. То ли черно-белые, то ли совершенно выцветшие фотографии в рамках, запечатлевшие разных людей. Расколотая ваза, настольные часы под старину, россыпь мобильных телефонов и кнопочные булыжники и смартфоны, бледно-красная женская туфелька на шпильке, пара разбитых планшетов, серые от грязи мягкие игрушки, несколько наручных часов вперемешку с бусами и браслетами, шкатулка без крышки с запыленным бархатным нутром, где лежала горка колец и сережек, перочинный нож, пепельница, детская погремушка, заношенные кеды, велосипедный насос. От разнообразия предметов рябило в глазах. Их без видимой системы, складируемых в кучу, объединял лишь один общий признак. Все вещи казались чуждыми друг другу и этому месту. Все вещи выглядели потерянными. Олеся повторила про себя это слово. Потерянная. Именно так она ощущала себя с тех пор, как снаружи опустилась ночь. Пусть за окном опять день, но после всего, что было, после слепого чудовища, после той чертовой бездонной дыры... Нет. После этого Олеся уже не могла стать такой же, как прежде. Она не могла даже толком вспомнить, каково это — быть прежней. Все изменилось еще сильнее, чем ей казалось вчера, и эти изменения были к худшему. Покидая комнату, Олеся заметила цветное пятнышко на обрывке обоев у самого косяка, внизу, там, куда не добралась вездесущая копоть. Рисунок сильно побледнел и был оборван с краю, но очертания розового медвежонка с бантом на шее все равно оставались узнаваемыми. Это были обои для детской. Охваченная тревогой, Олеся медленно приблизилась к последней закрытой двери, хотя теперь уже сомневалась, хочет ли открыть ее. С того момента, как девушка покинула большую комнату, прошла целая вечность. За это время решимости заметно убавилось. Но где еще мог быть Толенька, если не здесь? И будет ли еще возможность поговорить с ним? Нажав на прохладную, слегка липкую ручку, Олеся прижалась к двери и осторожно подтолкнула ее. Дверь не поддалась сразу, и Олеся надавила чуть сильнее. Через образовавшуюся щель она услышала знакомый бормочущий голос. «Хватит, всем пора спать». Серая мать наконец-то дала о себе знать. Ее голос распустился хищным цветком в самом центре мозга, растолкав ненужные мысли и отрезвив. И Толенька действовал в соответствии с ним, потому что именно так и было нужно. А потом, закрывшись в спальне, он глубоко-глубоко зарылся в свое гнездо из засаленных одеял и тряпок и замер там в оцепенелой неподвижности. Присутствие серой матери ослабло, и ошалевшие мысли вновь закрутились вокруг событий этой ночи. Было ли нужно то, что он сделал? Было ли это правильно? Ведь это точно не было ее волей, это он сам. Привлеченный звуками из подъезда, Толенька просто хотел посмотреть, что произойдет потом. Серая мать иногда забирала кого-то в первую ночь, но в этот раз никто не захотел войти в лифт. А потом лифт поехал, и Толенька догадался, что может произойти дальше. Он уже видел такое. Они продолжали толпиться перед лифтом, такие растерянные, беззащитные, такие живые. Ему вдруг захотелось помочь им. В конце концов, серой матери они тоже нужны живыми. Может, она и не звала нюхача. Может, нюхач забрался в лифт сам. Насколько бы Толенька не убеждал себя, что хочет сберечь людей для серой матери, На самом деле он не думал о ней в тот момент. Ему просто хотелось иметь соседей, и не хотелось больше оставаться в одиночестве. А теперь, зачем он им помогал? Зачем так долго говорил с ними? Серая мать не подсказывала ему этого. Ее вообще не было рядом в это время. Она была занята чем-то другим, потому и не остановила его. Глупый, глупый, глупый Толенька. Больше такого не повторится. Больше такого не повторится. Жаром прошептал Толенька, вторя новому внешнему потоку мыслей. Похоже, он был прощен. Похоже, ничего страшного он все-таки не натворил. Толенька ведь и раньше говорил с пришлицами. Показывал им все, что необходимо, а потом по команде Серой Матери отводил их куда нужно и не бывал наказан ни за какие промежуточные действия. Отчего же он так испугался в этот раз? Отчего ему стало так одиноко? Может быть, из-за тех двоих, старика и его жены? Они спутали все у Толеньки в голове. Они заставили его вспомнить о темных временах. А вспоминать было нельзя, ни в коем случае нельзя, иначе... «Наказание!» Голос ползучими побегами, пробравшийся сквозь пелену дремы, заставил Толеньку съежиться в гнезде еще сильнее. «Тот, кто не слушает, будет наказан, а тот, кто слушает, спасется!» «Тот, кто слушает, спасется!» — повторил Толенька. Повторил еще и еще раз, как мантру. «Тот, кто слушает, спасется!» Он знал это, потому что спасся. Он помнил это, потому что... Это можно было помнить. У каждого есть свое предназначение. Тот, кто исполняет его, живет. Тот, кто исполняет предназначение, живет, продолжал бормотать в полусне Толенька. Еще одна мантра. Еще одна истина, проверенная на деле. Он помнил потемневшие глаза рыжей девушки, когда они говорили про годы. 2000-й, 2020-й. Это можно было помнить. Там, откуда они пришли, 20 лет — большой срок, а сколько времени прошло здесь? Толенька бросил подсчеты, когда окончательно осознал свое предназначение. Он жил дальше. Он чувствовал, что состарился, но жизни в его высохшем, посеревшем теле не стало меньше. Серая мать берегла его, заботилась о нем, и он продолжал исправно выполнять то, для чего был предназначен. И только правильные мысли ведут к предназначению. Только правильные мысли ведут к предназначению. Мантры повторялись одна за другой, снова и снова. Расслабившись, Толенька погружался в сон, но вечно бодрствующая частичка его разума стояла на страже, не пропуская даже в сны то, что приходило из темных времен, то, что нельзя было помнить. Эта же частичка отвечала за повторение мантр. Толенька давным-давно выучил их, но все равно повторял. В его голове должны были быть только правильные мысли. Разобрать услышанное удалось не сразу. Олеся прислонилась ухом к щели и только после этого начала улавливать слова, складывающиеся в тихие, монотонные предложения. «Тот, кто слушает, спасется. Тот, кто исполняет предназначение, живет. Только правильные мысли ведут к предназначению». Странные фразы повторялись. Олеся вдохнула и приоткрыла дверь пошире, мысленно умоляя ее не скрипнуть. В увеличившуюся щель она увидела часть комнаты с неопрятным лежбищем в углу. Похоже, когда-то это была двуспальная кровать, но сейчас от нее остался лишь покосившийся остов, заваленный кучей всевозможного тряпья. Среди засаленных одеял кое-где виднелись обрывки одежды. «Тот, кто слушает, спасется. Тот, кто исполняет предназначение, живет. Только правильные мысли ведут к предназначению». В напоминающий гнездо кровати лежал Толенька. Олеся узнала его по лысому затылку, торчащему из-под свалявшегося шерстяного пледа. Похоже, Толенька разговаривал во сне. Дальше взгляд уперся в стену. То, что Олеся приняла за невнятный полустершийся узор на обоях, оказалось группами одинаковых отметок. По 7 галочек выстроились в ряд, каждые 4 ряда обведены овалом, а между овалами накорябано что-то еще. Нарисованные и нацарапанные, эти странные значки покрывали часть стены, мельчая и кривясь ближе к кровати. Самые последние отметки над кроватью кто-то тщательно выморал, выскреб вместе с обоями и слоем штукатурки. Присмотревшись еще раз, Олеся поняла, что именно напоминают ей эти отметки. Календарь. Толенька пытался вести календарь, но затем почему-то бросил. Как он там говорил? Толеньке незачем считать дни, Толенька спасся и живет. Тот, кто слушает, спасется. Тот, кто исполняет предназначение, живет. Только правильные мысли ведут к предназначению. Олеся снова прислушалась, стараясь уловить смысл. «Что там?» Она дернулась в сторону, инстинктивно вжавшись в стену. Рядом стоял Семен. В полумраке коридора его фигура с обнаженным торсом казалась призрачной, а осунувшееся лицо с тенями в подглазиях напоминало голый череп. «Что там?» — повторил Семен свой вопрос. «Ничего», — выдохнула Олеся, стараясь успокоить тревожно зашедшееся сердце. «Просто комната, спальня Толеньки». «Толенька!» Выплюнув имя, будто ругательство, Семен взъерошил волосы на затылке и покачал головой. «Маразм какой-то. Мы застряли в какой-то аномалии, хрен знает где. Единственный, кто тут есть, стрёмный поехавший старикашка». Олеся только пожала плечами. «Может, Семен и прав. Если Толенька действительно пробыл здесь так долго, как говорит, и все это время невидимая серая мать ковырялась в его мозгах, он запросто мог тронуться умом. Те повторяющиеся фразы, которые он только что бормотал, и правда звучали безумно». Семен вздохнул и последний раз поскреб затылок. «Ты к нему заходила?» «Нет», — ответила Олеся. «Он спит». «Да и черт с ним. Пойдем отсюда. У меня желудок уже сам себя переваривает». Подумав о еде, Олеся поняла, что съела бы сейчас что угодно. Хоть пенопластовый бутерброд, хоть ватный помидор, все равно. Лишь бы что-нибудь. И запила бы водой прямо из тазика. Когда она с урчащим желудком и пересохшим ртом заглянула в большую комнату, остальные уже поднимались со своих мест. «Как вы?» — Олеся обращалась к Ангелине Петровне. Та, съехав на краешек кресла, перекосившегося под ее весом, ощупывала свою повязку. «Все нормально, спасибо», — отозвалась она тихим голосом. Выражение бледного лица показалось Олесе нарочито страдальческим, но девушка одернула себя. А если бы ее поранил тот монстр, как она себя чувствовала бы? «У вас дома есть какое-нибудь обезболивающее?» Ангелина Петровна успела кивнуть, прежде чем в диалог вклинилась Аллочка. «Где этот человек?» — встревоженно спросила она. «Вы видели его сегодня? Куда он ушел?» «Он еще спит», — повторила Олеся. «Значит, надо его разбудить!» В голосе Аллы Егоровны звучала хрупкая истерическая решительность. «Пусть он скажет...» «Аллочка, перестань!» — одернул ее Виктор Иванович. За ночь он заметно сник и как будто постарел. Лицо в серебристой щетине казалось больным, впрочем, Олеся осознавала, что и сама выглядит не лучшим образом. Алла Егоровна уже раскрыла рот, чтобы что-то ответить, но вместо этого расплакалась, спрятав лицо в ладонях, как и накануне. «Ну что ты опять устраиваешь?» Поглаживая ее по спине, Хлопочкин выдавил виноватую улыбку, словно извиняясь за поведение супруги. «Пойдемте», — сказал Семен. «Хватит тут торчать». Понурые, ничуть не отдохнувшие, они гуськом потянулись из комнаты и снова столпились в прихожей. Приближаться к входной двери никто не спешил. «Этот тощий сказал, что к утру тварь уйдет, так?» — произнес Семен то, о чем сейчас, скорее всего, думал каждый. Олеся представила чудовище без лица, преследовавшее их ночью. Да, Толенька говорил, что оно уйдет утром, но откуда им знать, не затаилась ли эта жуткая тварь в квартире Хлопочкиных? Вместе со страхом вернулось неприятное чувство размытости, окружающего, словно их накрыли матовым колпаком. Тишина, монтажная пена, разбухающая в ушах, только усиливала ощущение невидимого купола над головой. Осунувшийся Виктор Иванович, заплаканная Алла Егоровна, переминающаяся за их спинами Ангелина и сама Олеся уставились на Семена, стоящего ближе всех к двери, как будто исход дела зависел исключительно от него. «Мы не можем сидеть тут вечно». Семен снова тер затылок, и Олеся догадывалась, что ему не по себе под их беспокойными взглядами. «Придется выйти и проверить». Все молчали, никто не пошевелился. Семен быстро оглядел пустую прихожую, распахнул рассохшиеся дверцы встроенного шкафа. На потускневшей штанге болталась пара вешалок, пыльные полки внизу пустовали, На борту под ними среди комков пожелтевших газет обнаружилась заржавленная с одного конца фомка. В углу валялась отвертка со сломанной ручкой. Семен подобрал и то, и другое. «На», — он протянул Олесе отвертку, — «хоть что-то. Я пойду гляну». Он поудобнее перехватил фомку и вернулся к двери. Сухие щелчки замка вывели Олесю из оцепенения. Наполовину обломанная ручка отвертки приобрела плотность, острым концом впилась в ладонь. Воображение рисовало сутулую фигуру слепого монстра и его огромные руки-пасти. Отвертка тут вряд ли поможет. А Фомка? Поможет? «Я с тобой», — Семен окинул взглядом шагнувшую следом за ним Олесю. Его губы были сжаты в нитку. Прядь растрепанных волос прилипла ко взмокшему лбу. На ввалившихся щеках темнела щетина. Он кивнул и бесшумно выскользнул в пустой тамбур. Дверь в квартиру Хлопочкиных стояла нараспашку. Олеся прокралась внутрь следом за Семеном. Сжимая свои орудия так, что пальцы побелели, они медленно обошли всю квартиру. Комната за комнатой, переступая через кучи вывернутых из раскрытых шкафов и тумбочек вещей. Все, что лежало и стояло на столах, полках и подоконниках, тоже валялось на полу. Книги, фотографии, мелкие вещицы, расколотые цветочные горшки, посуда в кухне и туалетные принадлежности в ванной. Существо, исследовавшее ночью квартиру, ощупало, обнюхало и перевернуло все, что попалось ему на пути. Под конец проверили лоджию. Никого. Олеся опустила руку с отверткой, которую все это время держала согнутой на уровне живота. Ломаная ручка больше не колола ладонь. Лежала удобно. Еще раз представив, как можно было бы замахнуться и нанести удар, Олеся вдруг ощутила слабый укол разочарования. «Не пришлось сражаться с этим монстром. И слава богу, что не пришлось». Она поспешно сунула отвертку в карман пижамных штанов и напоследок всмотрелась в серое небо за окном. Летучих уродов там не было. Заброшенный двор внизу тоже пустовал. «Все чисто». Вернувшись в тамбур, бросил Семен Хлопочкиным, которые замерли на пороге 24-й квартиры. В подъезде тоже никого не оказалось. Ангелина, баюкающая перевязанное плечо, во всеуслышание объявила, что заперла свою квартиру на ключ, а значит, там никого быть не может. Протолкавшись мимо остальных, она бесстрашно вошла в свой тамбур. Изнутри действительно послышался скрежет замка, а затем стук захлопнувшейся двери. «Спасибо», — быстро поблагодарил Семена Хлопочкин. Его правая кисть медленно поплыла вперед, словно он собирался пожать Семену руку, но потом вдруг взметнулась к груди, как и накануне. Виктор Иванович пробормотал что-то еще себе под нос, и они с супругой тоже ушли к себе. Семен вышел из тамбура, прихватив с собой Фомку. Секунду поколебавшись, Олеся все-таки оставила отвертку в прихожей у Толеньки. Отвертка принадлежала ему. «Идешь?» Семен ждал Олесю у входа в ее квартиру. Участок стены рядом с дверью выделялся на фоне остального этажа. За ночь бетон, штукатурка и перила лестницы еще гуще покрылись непонятно откуда взявшейся мелкой пылью, напоминающей золу, но здесь серая пелена оставалась тонкой, будто кто-то специально очистил этот участок. «Видел?» — Олеся указала на стену. Семен кивнул. «Подожди минутку». Олеся посмотрела на часы. «Без пяти час». Вроде бы в прошлый раз они показывали другое время, но она не смогла вспомнить, какое именно. «Ты стояла тут ночью, перед тем, как из лифта вылезла эта хрень», — напомнил Семен. «Не засекала время?» «Нет». Олеся подошла вплотную к стене, прижала левую ладонь к присыпанной серыми крупицами штукатурки. Часы на запястье ожили. Секундная стрелка еле-еле, но все-таки поползла по кругу. «Ходят», — констатировала Олеся, и еще раз ощупала стену, не обращая внимания на пристающую к коже сухую пыль. «Не понимаю». «Пойдем», — повторил Семен. «Надо поесть. Потом позовем остальных и покажем это». Олеся согласилась, хотя в глубине души уже не особо надеялась на помощь соседей. Сколько бы она ни убеждала себя, что все дело в усталости или в страхе, в их апатии, угадывалось нечто иное. Невидимая гниль, от которой ее товарищи, по несчастью, медленно превращались из живых людей в подобие манекенов. Но было кое-что еще, не дающая покоя при мысли о соседях. Какая-то заковыка, крошечная заноза, которую то и дело цеплялся разум, что-то забытое, но лежащее на поверхности. Семен распахнул дверь в квартиру, пропуская Олесю. На стене прихожей блеснуло стекло фоторамки. На фотографии под ним красовались ярко-красные маки, растущие во дворе родителей. Крупные, пронизанные солнечными лучами бутоны. Красный-красный. «Девушка в красном плаще!» Олеся повернулась к Семену, так и не переступив порог. «Из 21-й. Господи, мы же о ней совсем забыли!» Олеся поспешила в Ангелинин тамбур. На звонки и стук в дверь никто не отозвался. Она внимательно прислушивалась, но за дверью золотистыми двойкой и единицей не было слышно ни голосов, ни шагов. Олеся нажала на такую же позолоченную ручку. Незапертая дверь отворилась. Длинный коридор за ней был пуст. В высоких зеркалах справа отражалась выкрашенная в белый цвет псевдокирпичная стена. Стерильный, безжизненный интерьер. Слишком безжизненный. Нехорошее предчувствие свило гнездо в животе, заставив забыть о голоде. Олеся обернулась, ища поддержки у Семена. Он остановился в дверях тамбура. Утопающее в тени лицо выглядело напряженным. «А если там эта тварь?» — зашептала Олеся, не дождавшись от Семена реакции. «Вещи были бы раскиданы», — наконец ответил он после короткой паузы. Олеся снова заглянула в квартиру. Действительно, одежда за наполовину сдвинутой дверцей зеркального шкафа-купе и ваза с цветами на узеньком столике дальше по коридору были не тронуты. «Эй, есть кто-нибудь?» Ответа не было. Олеся позвала громче. То же самое. «Посмотрим внутри», — спросила она, и Семен, глядя под ноги, прошел мимо нее в квартиру. Там никого не оказалось. Ни женщины в красном, ни ее сына. «Куда они исчезли? И когда? Ночью? Или раньше?» — спрашивала Олеся, но Семен предпочитал отмалчиваться. Если бы на них напали, остались бы какие-нибудь следы. Вернувшись в подъезд, Олеся с сомнением посмотрела на лестницу. «Я проверю», — тут же среагировал ее спутник. «Осторожнее». Семен сбежал вниз по лестнице и появился сверху. Сошел со ступенек, слегка пошатнувшись. «Все то же самое». «А если они...» Не договорив, Олеся покосилась на лифт. «Не надо». Не поднимая глаз, удержал ее Семен, когда она сделала неуверенный шаг к лифту. Рыхлый. Внезапно начавшийся снег все сыпал и сыпал. Переменчивый ветер то гнал его в сторону, то закручивал спиралью, а то вдруг заставлял подниматься обратно к небу. За снежной завесой прятались мертвые глыбы домов. Где-то за ними блекло серое молоко неба стекало вниз, заливая туманом несуществующий горизонт. «Отсюда нет выхода!» Бесконечное движение снега убаюкивало, но на душе по-прежнему было погано. Хотелось закурить, но все же Семен продолжал стоять у окна рядом с Олесей. В пачке оставались 3 сигареты, и он решил не притрагиваться к ним, пока совсем не прижмет. «Скоро она поймет, что ты за человек на самом деле, и у тебя не останется ничего. Внутри тебя такая же серая пустота. Ты ничего не изменишь, ты сам — ничто». Собственные мысли напоминали разлившиеся радиоактивные отходы. Сколько это может продолжаться? И что нужно сделать, чтобы освободиться от них, прервать этот поток? Семен опасался, что помочь могут только лекарства. Как тогда в центре. Но здесь нет ни врачей, ни лекарств, ничего, что могло бы принести душевный покой. «Никто тебе не поможет!» Во рту до сих пор была вязка от привкуса кильки в томате и горечи застоялой воды. Банка консервов на двоих — единственное, что им удалось съесть. Когда Олеся открыла холодильник, на месте оставшихся продуктов обнаружились лишь мягкие холмы зеленоватой белой плесени. Даже крупа и макароны, хранившиеся в закрытых контейнерах в шкафу, проросли бирюзовыми нитями грибницы. Уцелела только запаянная банка с килькой. «Ты думаешь, он псих?» Семен понял, что Олеся спрашивает о Толеньке. «Не исключено», — отозвался он, продолжая следить за кружащимся снегом. «Он ведет себя как псих, да и выглядит, как больной раком бомж, соскочивший со спидозной иглы. Тоже как псих». «Ты веришь ему?» Семен задумался, прежде чем ответить. Старикашка в серых пятнах был ему неприятен, но ведь он как-то попал сюда, как и они, и пробыл здесь определенно дольше них, а значит, действительно мог знать больше. «Не знаю», — наконец произнес Семен. «Может, он и не совсем чокнутый. Вчера он спас нас, но насчет 20 лет здесь... не знаю». «Он говорил про какую-то серую мать, помнишь? Про то, что мы можем почувствовать ее у себя в голове. Я думаю, это тот голос. Он существует на самом деле». «Еще одна чокнутая». «Нет, Олеся не была чокнута, и Семен это знал. Возможно, она действительно слышала какой-то голос, может, и Толенька тоже. Но Семен никаких голосов не слышал, были только обычные мысленные диалоги, которые он вел, сколько себя помнил. В центре говорили, что так бывает у всех, что это нормально. Зато он помнил алую волну ярости, захлестнувшую его ночью в подъезде ни с того ни с сего. Как будто его с ног до головы облили бензином и подожгли. И весь мир запылал вместе с ним. Олеся права, это ненормально, испорченное место действительно воздействует на него. Возможно, даже сильнее, чем на остальных, потому что из-за своей дефективности, проблемы, он и без того времени от времени теряет человеческий облик, эмоциональную устойчивость. «Извини, что не поверил тебе сразу». Семен отвернулся от окна и взглянул на Олесю. «Именно голосов я не слышал, но вчера это точно был не я. Я вообще не соображал, что делаю. Мозг как будто отключили. По-моему, на меня влияет то же самое. Вся эта аномалия. Она как будто вытаскивает наружу и усиливает худшее, что во мне есть». Семен облокотился под подоконник. Взгляд Олеси быстро скользнул по его рукам, спрятанным теперь под рукавами толстовки. «Поддерживаешь ее? Думаешь, после этого она забудет то, что видела?» «Нет, дело не в этом». «Думаешь, сможешь стать нормальным?» «Даже если нет, обманывать он больше не будет». Метадон. Семен не поднимал глаз от подоконника, но чувствовал, что Олеся смотрит прямо на него. Сколько времени прошло, а говорить обо всем было почему-то так же трудно, как на первых группах в центре. «Я подсел после второго курса. Кололся почти 2 года. Бросил учебу, потерял девушку. Она умерла от передоза. Я был бы следующим, если бы...» Казалось, кто-то невидимый вдруг загнал в горло кулак и надавил. Больно, почти до слез. Потребовалось усилие, чтобы проглотить мешающий говорить ком. «Если бы не отец. Он меня силой вытащил. Сперва пытался по-хорошему, а потом... Сначала закрыл в подвале под нашим домом. Жесть, конечно, но по-другому и нельзя было. А когда я переломался... В общем, в итоге отвез меня на реабилитацию под Питер. Там очень хороший центр, там меня вытащили». Семен замолчал. Почти вся его жизнь уложилась в несколько предложений. Добавить вроде и нечего. В воцарившейся тишине он услышал даже невесомый шорох падающего снега, а потом понял, что это дыхание Олеси. «А дальше что было?» — тихо спросила она. «Дальше? У нас был свой дом. Отец его продал, чтобы оплатить реабилитацию. Переехали в другой город, жили на съемной хате. Я успел права на трактор получить, пока на агротехе учился. Поэтому смог пойти на курсы, на форвардер. Работал на лесозаготовке, снимал жилье. Вот и все». «А как насчет той девки с ребенком в подъезде? О ней ты тоже расскажешь или это не считается?» Мысль, кольнувшую из-под тишка, оборвал голос Олеси. «Почему ты решил уехать в Сочи?» На мгновение его обдало затхлым подвальным холодом, а потом невидимый кулак снова воткнулся в горло. Семен закрыл глаза и прижался горячей головой к окну. «У отца рак нашли. Поздно. Без него. Опять всякое дерьмо начало в голову лезть. Чуть не сорвался. Понял, что все пойдет по новой, если не уеду. А в Сочи... Там просто знакомый живет. В центре вместе были. С Васьком я тоже там познакомился. Хотел навестить его, думал, у него все в порядке. Поговорим». «Когда вы с ним познакомились?» 3 года назад. «А мне он говорил, что год назад впервые попробовал...» Олеся помолчала. «Хотя теперь это уже не важно. Наверное, ничего уже не важно». Тихая безысходность в словах Олеси задела Семена едва ли не сильнее, чем все безнадежные мысли до этого. Захотелось возразить, сказать, что... Что? А я лечилась в психушке, — вдруг призналась Олеся, и от неожиданности Семен повернулся к ней. Она не стала отводить взгляд, только привычно прикоснулась к часам на запястье. У меня была депрессия после смерти дедушки, а до этого еще эпилептический припадок. У меня эпилепсия с детства. Сначала я пыталась держаться, а потом как будто рассыпалась на куски. Была сессия, я разрыдалась прямо на экзамене. Потом лечилась в отделении неврозов. Оно так называется, но находится-то все равно в психушке, так что... Олеся слабо дернула плечом. «И этот голос в голове», — продолжала она. «Серая мать, аномалия, как ни назови. Из-за него мне начало казаться, что я снова схожу с ума. Думаю, он так действует на меня, потому что у меня слишком слабая психика». «Не у тебя одной», — усмехнулся Семен. «Я принимал лекарства для психов, пока лечился в центре. Наркомания еще хуже депрессии. Это не лечится, это навсегда в тебе. Наверное, поэтому эта хрень так сильно влияет на меня». «Я не представляю, что теперь делать». Олеся снова смотрела на него, и веснушки на бледных щеках проступали ярче, похожие на россыпь крупных песчинок. Вспоминался запах ее мокрых волос тогда, в прихожей. Такой настоящий, живой. Неужели гнилая серость, пожирающая все вокруг в этом проклятом месте, заберет и ее тоже? Нет, этого не будет. «Нам, психам, надо держаться вместе». В ответ на его слова губы Олеси тронула едва заметная улыбка. Оттолкнувшись от подоконника, Семен обхватил Олесю за плечи. Она ткнулась лбом в его шею, позволяя обнять себя. «Надо держаться вместе», — повторил он. «Присматривай друг за другом. Ты каждый раз замечала, когда со мной было что-то не то, дергала меня, возвращала к реальности. Значит, с этой фигней можно бороться. Надо просто не давать ей пролезать в наши головы, и тогда мы справимся». Олеся кивнула, не поднимая лица. Снег кончился, но Семен продолжал смотреть в хмурое небо над тонущими во мгле опустевшими домами. На его щеках проступили желваки. «Они справятся. Что бы ни произошло, вместе справятся». Сложенная вдвое салфетка из микрофибры скользила по полкам книжного шкафа. Раз — появляются влажные серые разводы. Два — исчезают. Алла Егоровна проверяет результат, проводя пальцами по шероховатой поверхности полки. Вообще странно, что она именно такая. Ей всегда казалось, что эти полки гладкие, почти что глянцевые. Или это были какие-то другие полки? И эта салфетка. Она ведь раньше была оранжевой. Она... точно была оранжевая, а теперь выцвела, как будто ей пользовались уже несколько лет. Хотя Алла Егоровна только на прошлой неделе достала ее из упаковки. «Стареешь, бабонька!» Алла Егоровна прикусила нижнюю губу и продолжила уборку. Иногда от лезущей в голову ерунды ей делалось почти физически дурно. И тогда уборка была лучшим средством. Тереть, мыть, переставлять вещи и не думать больше ни о чем. «Погоди маленько, и думать вообще нечем станет. Нервные клетки от старости отмирают». Алла Егоровна поймала себя на том, что зачем-то расчесывает щеку. Проводит ногтями по коже снова и снова, каждый раз все глубже. Зябко дернув плечами, она прикоснулась к щеке тыльной стороной ладони. Горячая. Наверняка и следы остались. «Теперь-то какая разница? Поздно молодиться. Лучше б для мозгов чего-нибудь попила». «Да что же это?» — прошептала Алла Егоровна, отложив тряпку и массируя пальцем виски. «Что за глупость лезет? Наваждение какое-то». Она шагнула в сторону, намереваясь присесть на диван и задела ногой валяющиеся на полу книги. Почему они вообще здесь лежат? И все остальное тоже. Откуда взялся этот чудовищный беспорядок? Алла Егоровна не смогла вспомнить. Такое просто невозможно было забыть, но она не помнила. От осознания внезапного провала в памяти закружилась голова. «А ты что думала? Так оно и бывает. Состарилась бабонька. Уже и интернат не за горами». «Нет, нет, нет. Да что же это?» Алла Егоровна схватилась за шкаф, чтобы не упасть, и отчаянно замотала головой. «Просто нехорошо что-то». Она снова поскребла щеку, несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула. В голове прояснилось. «У нас ведь тут ситуация», — окрепшим голосом пояснила Алла Егоровна самой себе. «Чрезвычайная, вот и...» Не закончив фразу, она наклонилась и принялась подбирать с пола книги. Прямоугольные и тяжелые, они вставали на полку одна к одной, похожие на сплюснутые кирпичи. Даже детективы Агаты Кристи, зачитанные до дыры, обычно едва не разваливающиеся в руках, сейчас казались новенькими, ни разу не открытыми. Взяв в руки очередной томик, Алла Егоровна действительно не смогла его открыть. Ковырнула край обложки ногтем, потрясла за угол. Бесполезно, как будто это была не книга, а муляж. Но никаких муляжей у нее дома отродясь не было. Заинтригованная Алла Егоровна присмотрелась к обложке. Цвета вроде знакомые, но надпись. Как она ни старалась, но ни заглавия, ни имени автора прочесть не смогла. И дело было не в зрении. Просто странные закорючки на обложке никак не желали складываться во что-то осмысленное. Они и на буквы-то, кажется, не походили. «Вот оно, слабоумие, старческое. Допрыгалась бабонька». Просипев что-то невнятное, Алла Егоровна выронила книгу и опустилась на пол. Ослабшие ноги больше не держали. «Вот тебе и маникюр с макияжем. И что толку, если скоро сама зад подтереть не сможешь?» «Неправда, неправда», — шептала Алла Егоровна, расчесывая щеки обеими руками. «Просто нехорошо стало. Просто ситуация чрезвычайная». «А, это верно. Чрезвычайная ситуация, химия, радиация. Всем сидеть, никому не выходить». «Никому не выходить. Из дома, значит. Это верно. Это верно». Алла Егоровна прижала ладони к горящим щекам и снова принялась глубоко дышать. «Чрезвычайная ситуация», — повторял над ухом чей-то голос. «Чей? Интересно. Телевизор ведь не работал». «Радио. Это радио», — огласила свою догадку Алла Егоровна. «По радио всегда объявляют, если что-то происходит. Ведь, слышишь? Радио заработало». Из спальни, куда уже давно ушел муж, в ответ не донеслось ни звука. «Наверное, задремал», — решила Алла Егоровна. «Радио заработало», — повторила она самой себе. «Значит, нас спасут». Прибодрившись, она огляделась вокруг. На глаза попалась коробка, торчащая из открытой тумбы. На четвереньках Алла Егоровна подползла к ней и заглянула внутрь, а потом заулыбалась. Вытащив из коробки лакированные туфли-лодочки, театральный, потому что только в театр она в них и ходила, Алла Егоровна все с той же благодушной улыбкой надела их. В конце концов, она ведь не какая-нибудь дряхлая старуха, чтобы шаркать по дому в тапках. «Алла, да ты что? У нас воды нет, а ты?» «Вода есть. Есть вода». Голоса звучали из неплотно прикрытой двери Хлопочкиных. Кричал Виктор Иванович. Толенька жарко перебивал. Аллы Егоровны не было слышно. Олеся и Семен переглянулись. Они собирались расспросить новоявленного соседа у него в квартире наедине, но, похоже, опоздали. Семен пожал плечами. «Ничего не поделаешь». И, коротко постучавшись, вошел к Хлопочкиным. Олеся последовала за ним. «Тут воды больше нет». Толенька, стоявший посреди просторной прихожей, тыкал вытянутой рукой в направлении ванной. «Была, да больше нет. А снаружи есть. Там все есть. Толенька все покажет, если надо. Днем наружу можно. Днем можно». Раскрасневшийся Хлопочкин стоял на пороге гостиной и слушал его, сложив руки на груди и сдвинув брови. В комнате за его спиной Алла Егоровна самозабвенно разглаживала покрывало на диване, стремясь убрать все лишние складочки. Остальные вещи, потревоженные слепым чудищем, уже были разложены по своим местам. На краю журнального столика стояла маленькая ведерко с мутной водой. Через край была перекинута аккуратно сложенная влажная тряпочка, тоже посеревшая от грязи. «К соседям решил заглянуть», — моментально переключился Толенька, увидев вошедших. «Проведать соседей? Помочь? Толенька может помочь? Толенька может отвезти к воде». «А где она?» — спросила Олеся. «Вода. Тут недалеко. Недолго идти». Теперь Толенька махал рукой в другую сторону. Выпученные глаза с юрким взглядом возбужденно блестели. «И как мы туда попадем?» — с сомнением поинтересовался Семен. «На лифте, из которого выползают чудовища?» «На лифте, на лифте!» — закивал Толенька. «Днем нюхачи не придут. Спят!» «Нюхачи? Спят?» Толенька говорил о них во множественном числе, тогда как Олесе не хотелось вспоминать даже о том единственном монстре, которого они видели. «Их что там, много?» — уточнила она. «Есть сколько-то», — буднично отвечал Толенька. «У них свое логово, там спят. Днем не выходят. Кожа боится дневного света. Днем спят. Можно спокойно ходить, никто не тронет». «Откуда нам знать, что это правда?» — начал было Семен прежним недоверчивым тоном, но Олеся перебила его. «А еда? Что вы едите?» «Грибы, мясо, земляные яблоки. Еда есть, Толенька покажет». Его взгляд сновал туда-сюда, как у собаки, ждущий, кто же из хозяев первым даст лакомство. Радостное возбуждение Толеньки никак не вязалось у Олеси с этим тихим, мертвым местом. Чему можно здесь радоваться? «Может, он все-таки не в себе?» Олеся глянула на Семена, потом на Хлопочкина. Виктор Иванович обернулся и посмотрел на жену. Алла Егоровна продолжала наводить порядок в гостиной и, кажется, вообще не слушала их разговор. «Без воды пропадем», — произнес Хлопочкин, повернувшись обратно. «И без еды тоже. В холодильнике одна плесень, консервы целы, но...» Он окинул взглядом соседей. «У вас есть консервы?» «Одна банка была», — отозвался Семен. «Только что съели». «Вот. Мы с женой, вы с Олесей. Соседка-то. Надолго не хватит». Повисло молчание. «Пойдемте, пойдемте», — поторопил их Толенька. «Пока день на дворе». «Выходит, надо идти», — еще раз переглянувшись с остальными, заключил Хлопочкин. «Надо, надо, пойдемте», — снова подхватил Толенька. «Посуду берите под воду. Сумки можно тоже, вдруг грибы. После снега грибы могут, они запросто. Они вырастут, и все, только собирай, собирай их». Худосочный сосед нетерпеливо перетаптывался на месте, явно предвкушая вылазку наружу. Стал бы он так радоваться, если бы там было опасно. «Он ведь знает это место». И сколько бы Толенька ни пробыл здесь на самом деле, он что-то знает и о происходящем с ними. «Придется ему довериться, другого выхода нет». «Выхода нет», — назойливо отозвалось в голове угнетающее эхо мыслей. «Идем?» — Олеся посмотрела на Семена. Он тем временем продолжал разглядывать Толеньку. Заросшие подбородок и щеки Семена едва заметно дергались всякий раз, когда тощий человечек резко поводил плечами или переступал с ноги на ногу. Поведение Толеньки раздражало его, и Олесе делалось неприятно от того, как мрачнел взгляд парня, устремляясь к странному соседу. «Идем», — согласился Семен после паузы и добавил, обращаясь к Хлопочкину. «Встретимся у лифта». Едва они собрались уходить, как из заклеенной цветочными обоями гостиной выплыла Алла Егоровна, оглаживая фартук на худеньком животе. На фоне светлой ткани в глаза бросался насыщенно бордовый маникюр в тон платью, слишком нарядному, чтобы быть домашним. «Вы к Ангелине Петровне собираетесь?» Морщинистая кисть порхнула вверх, поправляя освобожденные от бигудей кудри. «Вот и правильно. Нужно ее проведать, узнать, как она там. Я как раз с уборкой закончила. Ведь, может быть, принести ей чего-нибудь? В кладовке варенье должно быть». Было похоже, что все это время Алла Егоровна не только не слушала их, но и в целом витала мыслями где-то далеко, не осознавая происходящее. Олеся оглядела пожилую соседку еще раз, от макушки до кокетливых лодочек. «Зачем она так вырядилась?» На щеках Лопочкина, только что приобретших нормальный цвет, вновь начали расцветать красные пятна. Семен искоса рассматривал его супругу, словно какой-то неудачный экспонат. И все-таки с Аллой Егоровной пришлось согласиться, про Ангелину они действительно не подумали. «Сходим к ней», — предложила Олеся, стараясь не встречаться взглядом с Аллой Егоровной, совсем как с той старухой в берете. «Расскажем, что и как, ей ведь тоже нужна вода». Под предводительством Аллы Егоровны все молча вышли из квартиры. Толенька увязался в хвосте. В В тамбуре Олеся решилась, придержала хлопочки на залокоть и тихо проговорила, стараясь быть как можно более убедительной. «Виктор Иванович, это стресс. И влияние этого места. Помните, вчера Анатолий Сергеевич говорил про серую мать, которая забирается в головы? Это правда. Просто поверьте мне. Голос в голове, депрессивные мысли. Не поддавайтесь этому и не давайте жене витать в облаках, возвращайте ее в реальность. Вы меня поняли?» Хлопочкин кивнул. В темном тамбуре он казался вконец одряхлевшим. Когда Ангелина Петровна открыла дверь, в нос ударил резкий лекарственный запах. Как будто кто-то уронил старую аптечку, рассыпав и разлив все, что в ней было. В сочетании с многочисленными половичками, салфеточками, вышитыми подушечками и мелкими сувенирами, наполняющими ее квартиру, этот запах ассоциировался со старушечьим жилищем, вызывающим отторжение у всех, кроме самой хозяйки. Странно, что в прошлый раз Олеся не заметила всего этого. Впрочем, тогда было не до того. На фоне монстра из лифта впечатления от горбатых птеродактилей слегка смазались, но теперь она снова вспомнила о них. Как там говорил Толенька, можно спокойно ходить, никто не тронет. А как же эти ящеры? За спиной у Ангелины из-под тумбы в прихожей порскнуло прочь какое-то темное пятно. На секунду у Олеси перехватило дыхание, потом она поняла — кошка. Та самая кошка миски, для которой она видела тогда на кухне. От сердца отлегло. Лекарственное амбре продолжало заполнять тамбур, и Олеся старалась дышать через раз. Судя по напряженным лицам Семёна и Хлопочкина, те тоже были не в восторге от вони. Толенька, напротив, специально принюхивался, а Алла Егоровна, кажется, не обратила внимания на запах. «Как вы себя чувствуете, Ангелина?» — с порога защебетала она. «Можно я без отчества? Какие ваши годы?» «Все хорошо, спасибо», — скованно отвечала Ангелина, кутаясь в очередной безразмерный халат. Ее полное лицо все еще было бледным, засаленные волосы, неаккуратно зачесанные назад, липли к шее. На тумбообразные ноги были натянуты шерстяные носки и полосатые гетры. Присутствие посторонних в квартире ее явно тяготило. «А мы заглянули вас проведать», — продолжала Алла Егоровна с приклеенной улыбочкой. «Вот и ваш доктор пришел». От ее слащавого щебета Олесю передернуло. «Как ваша рука? Болит еще?» «Все нормально, спасибо». Ангелина неохотно посторонилась, пропуская рвущуюся вперед Аллу Егоровну, а за ней и всех остальных. «Я обезболивающее выпила. Помогает?» Вошедших последними Семена и Виктора Ивановича она проводила неприязненным взглядом. Тщательно заперла за ними дверь, поправила ногой ненароком сбитый Семеном половик и только после этого вошла в комнату, где Алла Егоровна вовсю нахваливала очередную расшитую крестиком подушку. «Рука поправится, и будете снова рукодельничать. Олесенька, а не пора ли перевязку делать?» Олеся замешкалась с ответом. В душной, наглухо закупоренной, чтобы не пробрались птицы-ящери квартире, ей было не по себе. Хотелось поскорее перейти к настоящей причине визита. И все же она ощутила укол совести. До сих пор ей и в голову не пришло, что раны придется заново осмотреть и перевязать. «Пока что не нужно», — отозвалась вместо нее сама Ангелина. «Боль только-только успокоилась. Лучше попозже. Я правильно говорю, Олеся?» Не дожидаясь ответа Олеси, Алла Егоровна заговорила снова. «Ой, и у вас та же беда». Она подошла к подоконнику, где вместо цветов в горшках плесневели какие-то ссохшиеся комочки. «У меня тоже все фиалки повяли. Ума не приложу, что такое. Неужели в воде что-то?» Ангелина грузно прошествовала через комнату к подоконнику, обдав Олесю новой волной лекарственного запаха. Виктор Иванович и Семен, топтавшиеся у стеллажей с безделушками и зачитанными дамскими романами в мягких обложках, посторонились, стараясь освободить побольше пространства. Присесть на топорщившийся подушками диванчик никто не посмел. Не дожидаясь, когда Алла Егоровна закончит рассказывать о погибших цветах, Семен нарочито громко кашлянул, привлекая к себе внимание. «Ангелина Петровна, мы идем на улицу», — заговорил он. «Анатолий Сергеевич», — он покосился на Толеньку, и тот часто закивал. «Говорит, что сейчас можно спуститься на лифте и набрать где-то воды. Так что мы пойдем, пока светло, вам тоже воды принесем. Есть у вас какое-нибудь ведро для воды?» Ангелина ответила не сразу. Маленькие глазки смотрели из-за стекол очков с подчеркнутым недоверием, будто соседка всерьез сомневалась, не задумал ли Семен какую-нибудь пакость. «Ведро есть», — наконец вымолвила она. «Только большое, 10 литров». И в развалку вышла из комнаты, в очередной раз вспугнув свою нервную кошку, а после загрохотала чем-то на кухне. Толенька покинул квартиру последним, прижимая сложенные руки к животу. Напоследок он еще раз принюхался. Заметив, что Олеся смотрит на него, он фыркнул по-звериному, а потом вдруг сообщил в полголоса. «Серая мать забирает ее себе. Уже все. Забирает». «Как это?» — не поняла Олеся. «Потом узнаешь». Толенька шагнул к ней, сверкнув глазами по сторонам, свистящим шепотом добавил. «Не ходи туда больше, не ходи. Опасно». «Но...» «Пора идти». Обычным голосом перебил Толенька и выскочил из тамбура. «Собирайте, что велено, и пойдем». С этими словами он обогнул остальных и юркнул к себе. Но прежде Олеся успела заметить перламутровый краешек то ли маленькой чашки, то ли фарфоровой фигурки, которую Толенька старательно прятал в ладонях. Несомненно, это была одна из безделушек Ангелины. Вспомнилась обгоревшая комната в 24-й квартире, полная чьих-то, явно не Толенькиных вещей. Значит, Ангелинина вещица пополнит эту коллекцию. «Серая мать забирает ее себе. Залежи вещей. 20 лет». «Куда вы собираетесь?» — разнесся по лестнице тревожный голос Аллы Егоровны. Виктор Иванович попытался объяснить, но она сразу же замотала головой. «Нет, нет, нет, там опасно. Кто знает, что там такое? Радиация, химия? Нет. Нам туда нельзя. Нас уже скоро спасут. Надо просто дождаться». «Аллочка, ну о чем ты?» «Ведь они же по радио объявили утром, ты что, не слышал?» Олеся глянула на оторопевшего Хлопочкина и помрачневшего Семена. Оба молчали. «Алла Егоровна», — осторожно начала девушка, — «радио не работает. Телефоны, интернет, телевизор, ничего не работает, помните? Вам показалось». «Вы что, меня за сумасшедшую держите?» — взвилась пожилая женщина. На припорошенных пудрой щеках вспыхнул румянец. «Нас спасут. Уже скоро. Надо просто подождать дома». «Алла Егоровна», — жестко вклинился Семен, — «радио? Нет. Связи? Нет. Мы попали в какую-то аномалию, и никто нас отсюда не вытащит. Никто не говорит, что вы сумасшедшие, но радио — это глюк. Эта аномалия обманывает нас. Путает мысли. Вода, еда — это самое важное. Разберемся с этим, будем думать, что дальше». «Нет, нет», — пробормотала сникшая Алла Егоровна. «Вы не понимаете». «Аллочка, пойдем». Виктор Иванович взял ее за плечи и увлек в сторону их квартиры. «Значит, берем канистры и у лифта», — бросил он остальным. После ухода незваных гостей Ангелина тщательно заперла дверь. Верхний замок, нижний замок, ночная задвижка. Больше никого впускать она не собиралась. Особенно этих. Мысленно представив Семена и Хлопочкина, она гадливо сморщилась и резко передернула плеча. От этого движения все ее желеобразное тело содрогнулось. Знала она таких. Прекрасно знала. Парень, растрепанный, как пятерней причесывался, оторви и выбрось. Сам ухмыляется, а глаза дикие, как у наркомана какого-нибудь. А у нее половина школы таких подрастает. А второй, старый, тоже не лучше. Обозвал соседку из 21-й и бровью не повел. Хам. И как жена его терпит. Хотя сама, по всей видимости, та еще заноза. И девица эта рыжая, на вид школьница, а уже медсестра. Рану вот ей перевязала. Молодец. И почему она с этим наркоманом все время таскается? Что она в этом недоноске нашла? А что они все находят? Звучавший в голове голос матери давно стал привычным. Той давно уже не было на свете. Все кончилось, и знакомый до зубовного скрежета голос все равно время от времени продолжал преследовать Ангелину, раздавая тычки даже из могилы. «Что эти малолетние шлюхи находят во всяких козлах?» Ангелина знала, что. В основном теоретически, но и этого было достаточно. Ее практические познания в этом вопросе ограничивались одним единственным случаем, когда Ангелину, тогда еще 15-летнюю девочку, прижал к стене тетиного подъезда пьяный сосед. Его мерзкая лапа, синяя от наколок, скользнула Ангелине под юбку, стремясь к тому потаенному месту, которое мать категорически запрещала трогать. Исключениями были только мытье, посещение врача и в далеком и неопределенном будущем законный муж, если, конечно, найдется достаточно приличный мужчина. Страшно представить, что могло бы произойти, если бы на крик Ангелины не прибежала тетя Катя. «Все могло бы произойти, все что угодно, то самое, прости господи». Ощущая подступившую от гадких воспоминаний тошноту, Ангелина обхватила себя руками. Перевязанное плечо вспыхнуло болью. Пришлось разомкнуть даже эти единственно доступные ей объятия. Возможно, было бы лучше, если бы тот урод тогда... Возможно, после этого она бы не так боялась с другими. Мать все равно общалась с ней так, словно он это сделал, словно она сама была виновата. «Конечно, виновата. Ляжки выставила и пошла. Еще бы покороче юбку надела». А теперь она... А что она? Где? А? «Все хорошо, дорогая. Здесь ты в безопасности». Голос тети Кати. Незлобной корги, превратившей собственную дочь в закомплексованную старую деву, называть эту коргу матерью Ангелина больше не желала, а тети, которая спасла ее тогда в подъезде, любимой тети Кати, ушедшей гораздо раньше, чем корга, единственной, кто по-настоящему любил Ангелину. «Теперь ложись, дорогая, отдохни. Скоро мне потребуется твоя помощь. Нужно набраться сил». Ангелина так и поступила. Стряхнув с ног тапки, она повалилась на кровать прямо поверх стеганого покрывала, которое обычно берегла и тщательно сворачивала, прежде чем лечь, и отвернулась к стене. «У тебя впереди кое-что действительно важное. Настоящая жизнь. А теперь засыпай». Убаюканная мягким тетиным голосом, Ангелина вскоре заснула. Пропажи перламутровой кофейной чашечки она так и не заметила. А Толеньке почему-то и вовсе не вспомнила. Толенька уже ждал у лифта. Поверх своих обносков он накинул затасканную темную куртку со сломанной молнией. Через плечи крест-накрест были перекинуты две самодельные матерчатые сумки с длинными ручками. Одна с пластиковыми бутылками, другая пустая. Он по-прежнему был босиком. Первым делом Толенька подскочил к ним и по очереди принюхался к каждому. «Да, еще есть», — бормотал он при этом. «Ничего, нюхачи спят. Нюхачи в обход обойдем, ничего». Закончив с обнюхиванием, он вернулся к лифту и нажал кнопку. «Пойдемте, пойдемте». Тощая рука привычным жестом загребала воздух. «Долго собирались». Вчетвером втиснулись в лифт. Сначала Олеся с Семеном, потом Толенька и Хлопочкин. Кабина больше не сияла чистотой, не манила ярким светом. Пол и стены были присыпаны тем же слоем сухой пыли, что и подъезд. Металлические кнопки объел ржавчина. Квадратная лампа под потолком едва светила. Хлопочкин шевелил губами и нижней челюстью, как будто перекатывал во рту леденец. Сосед был мрачен и чуть ли не до хруста сжимал ручку канистры. Олеся слышала, как он грохнул дверью своей квартиры, а перед этим рявкнул. «Алла, прекрати! Сиди тут, если хочешь, я все сказал!» Когда Хлопочкин появился из тамбура, Олеся хотела спросить у него о супруге, но, увидев его багровые щеки, прикусила язык. Значит, Алла Егоровна остается наедине с этим местом, с радио. Как и Ангелина, про которую Толенька сказал, что серая мать забирает ее. «Думай лучше о себе». Кому принадлежала эта жесткая, но вроде бы здравая мысль, ей или... Олеся не знала. С натужным скрипом двери кабины сомкнулись, отрезав их от этажа, пусть неприятно изменившегося, но все же привычного. А что ждет снаружи? Когда лифт, вздрогнув, медленно пошел вниз, по телу Олеси под курткой пробежал неприятный морозец. Ведра, большое Ангелинина и маленькая Олесина, вложенные одно в другое, сделались тяжелыми и неудобными. А если придется бежать? Как она с этими дурацкими ведрами? Не отрывая взгляда от пятнистого затылка Толеньки, Олеся отцепила одну ладонь от ручки ведра и на ощупь коснулась руки Семена. Тот, тоже не глядя, сжал ее пальцы. Снова содрогнувшись, лифт остановился. Дверей не было, только тусклые, припорошенные пылью стены. совершенно потерявший свой первоначальный цвет. В оба конца слепые квадраты тупиков вместо тамбуров с квартирами. «Пойдемте, пойдемте!» Поторопил Толенька, и Хлопочкин, все еще двигающий челюстью, покорно двинулся за ним. Семен, вооруженный все той же Фомкой, пропустил Олесю вперед, а сам пошел последним. Это место не было тем подъездом, в который Олеся вошла после того, как вышвырнула на улицу пакет с Васиными вещами. Лестница без перил и со скошенными ступенями. Там, где должны быть почтовые ящики, тоже голая стена. На выходе из подъезда пустой проем, ни дверей, ни косяков с петлями. Ничего. Будто их никогда и не было. Под ногами неровный крошащийся бетон, сменившийся снаружи старым асфальтом, лежащим прямо на серой земле отдельными треснувшими кусками. Оказавшись на улице, Олеся не ощутила заметной прохлады или свежести. Неподвижный воздух застыл, как кисель, сгущаясь дымкой на окраинах пустых дворов. Дальше, над тонущими в серой хмаре дальними домами, эта дымка плотнела, восходя вверх и соединяясь с непроницаемым небом. Следом за Толенькой свернули направо. Все как один старались ступать бесшумно. Тревожить царящую вокруг стылую тишину не хотелось. Правая рука Олеси постоянно тянулась к глубокому карману куртки. Ощупать, проверить, да и просто, чтобы быть поближе к тому, что там хранится. На всякий случай. Из кармана торчала рукоять кухонного ножа, того самого, которым она вечность назад грозила Васе, вложенного в кулек из газеты за неимением ножен. На углу дома их провожатый остановился. «Вон там нюхачи». Он вытянул руку в сторону гаражей и чуть выше, туда, где из-за них виднелось приземистое двухэтажное здание детского сада. По крайней мере, раньше там был именно детский сад. «Там спят». Не дожидаясь ответа, он повел их дальше. Знакомые вроде бы дворы сделались неприятно чуждыми, словно привычную вещь кто-то подменил уродливой подделкой. Отмирающая трава с остатками недавнего снегопада, ржавые обломки на месте турников и низкорослых заборчиков, грязь, чередующаяся с залежами серого песка. Запустение было абсолютным. А еще Олесю не отпускало ощущение, что угрюмые девятиэтажки с пустыми темными окнами лишь маскируются под человеческое жилье, на самом деле никогда им и не были. Когда в поле зрения слева вдруг что-то шевельнулось, Олеся замерла как вкопанная. Окоченевшая рука не смогла не то что выхватить нож, даже просто напрячься. Идущий следом Семен наткнулся на Олесю. «Ты чего?» «Смотри». Они выглядывали из ближайшего подъезда. Столпились в слегка асимметричном дверном проеме, лишенном дверей, и следили за проходящими мимо людьми больными желтушными глазами. Существ было трое. И они походили на крыс, выросших до размера кошки и вставших на задние лапы. Только их согнутые ручки с миниатюрными пальчиками никак не походили на звериный. И голая шелушащаяся кожа, обтягивающая сгорбленные тельца. И лица. Слишком плоские, слишком человеческие, чтобы назвать их мордами. Так же, как черные птицы-ящеры напоминали стариков, эти мелкие создания напоминали детей. Крохотных, тощих и уродливых. Толенька, заметив, что Олеся с Семеном отстали, вернулся к ним. Хлопочкин остался стоять там, куда успел дойти, подслеповато щурясь на мелких уродцев. «Пискуны. Их так просто не поймать», — пояснил Толенька. «Вкусные, но так просто не поймать. Пойдем, пойдем». Он потянул Олесю за рука в куртке. «Нечего на них смотреть». «Вкусные?» При мысли о том, что можно съесть кого-то так сильно похожего на человека, Олесе сделалось дурно. Убеждая себя, что неправильно поняла Толеньку, девушка продолжала шагать за ковыляющим впереди Хлопочкиным. Один раз она оглянулась, но в темном проходе уже было пусто. «Почти пришли. Почти все», — бормотал Толенька, огибая ряд чахлых черных деревьев, тянущих в разные стороны свои голые ветки. «Вот так еще обойдем. Вот с этой стороны. Толенька грибы посмотрит». За деревьями где-то в два, где-то в три этажа громоздились утопающие в бетонной крошке развалины. Широкие дыры на месте оконных проемов и местами обвалившихся стен позволяли просматривать здание насквозь. Внутри ничего не было. Только бетонный лом, вездесущая пыль и серость. В нормальном мире здесь находилась школа. Остатки асфальта закончились, уступив место неровной каменистой земле с сыпучим барханом, похожего на залу песка. Толенька, все так же уверенно переступая босыми ногами, повел их вокруг развалин. Он выискивал что-то под самыми стенами. «Вот». Выпрямившись, он продемонстрировал зажатый в грязных пальцах черный комок размером с мячик для пинг-понга. «Вот эти грибы можно есть, эти хорошие». Толенька бережно опустил малоаппетитный комок в снятую с плеча сумку. «Собирай, собирай». Вдруг бесцеремонно велел он Хлопочкину. «Вас много, Толенька всех не накормит. Надо самим, самим». Виктор Иванович покрутился в одну, в другую сторону, словно сомневаясь, что Толенька обращается к нему. А потом вытащил из кармана куртки сложенный пакет, расправил его и действительно принялся собирать грибы. После нескольких наклонов на лысой макушке бисером выступил пот. «А вода?» — спросил Семен. «Вода дальше. Вода там». Неохотно отвлекся от грибов Толенька. «Покажу. Будете сами ее набирать. Все сами. Иначе пропадете. Собирай, собирай. Вот сюда тоже клади». Толенька сунул в руки в конец растерявшемуся Хлопочкину свою видавшую виды сумку. «Толенька воду покажет и вернется. Больше никуда не ходи. Тут собирай. Больше никуда». Заметив, как переглянулись Олеся и Семен, он махнул рукой в сторону какого-то столбика, торчавшего в отдалении из земли. «Вот вода. Близко совсем. Совсем рядом. Днем не опасно. Днем можно». «Остаться с вами», — на всякий случай предложила Олеся Виктору Ивановичу. Тот мгновение помялся, а потом ответил. «Ничего, идите, я тут. Идите, недалеко вроде». Напоследок, ободряюще улыбнувшись ему, вышло скомканно и фальшиво, Олеся зашагала к столбику следом за Толенькой и Семеном. Столбик оказался водяной колонкой, старой, заржавленной. Последний раз Олеся видела такую в детстве. «Нажми-ка, Толенька вымоется», — по-хозяйски распорядился тощий человечек, стаскивая с плеча вторую сумку с бутылками. Натянув на кулак рукав куртки, Олеся надавила на ржавый рычаг. Тот неохотно, со скрежетом поддался. Из колонки потекла тонкая струйка воды. Толенька тут же подставил руки и принялся тереть их друг от друга, по обыкновению торопливо. Затем поплескал водой в лицо, растирая впалые щеки, и в итоге целиком сунул под воду свою голую черепушку. «Вот так, вот так!» — отфыркивался он, при этом и одновременно вытаскивал из сумки первую из двух бутылок. Когда обе бутылки были наполнены, Олеся подставила свое ведерко. Вода, случайно плеснувшая на руку, оказалась обжигающей ледяной. Зато серой взвеси в ней не было. «Настоящая», — отчего-то подумалось Олесе. Семен, теперь державший рычаг вместо нее, пододвинул поближе большое Ангелинино ведро. «Сюда не хватит», — уверенно заявил Толенька, бросая нетерпеливые взгляды в сторону развалин. «В смысле, не хватит?» — глянул на него Семен. «Воды не хватит, вода кончится», — скороговоркой пояснил их провожатый. «Она иногда есть, иногда нет. Сейчас есть хорошо, удачно вас Толенька привел, а скоро может и не стать. Да человеку многое не надо, человек выживет, спасей живет. Вот наливайте, наливайте, а Толеньке собирать надо». С этими словами он закинул за спину сумку с наполненными бутылками и поскакал обратно к Хлопочкину, медленно ползающему на карачках вдоль полуразвалившейся стены. Наполнив Олесину ведро, Семен подставил большое ведро, снова скрипнув рычагом. «Твою мать!» Выругался он, когда через пару минут вода действительно иссякла. Яростные нажатия на рычаг ни к чему не привели. Семен занес кулак, собираясь треснуть по колонке, но Олеся перехватила его руку. «Семен». Она внимательно всмотрелась в его лицо, опасаясь наткнуться на знакомый бессмысленный взгляд. Глаза Семена оставались ясными. «Извини». Он разжал кулак и вздохнул. «Я думал, тут будет нормальный родник или еще что-то, а это...» Он покосился на колонку и потер пятерней растрепанный затылок. Когда Семен опустил руку на ладони, осталось несколько темных волосков. 100 лет не причесывался, пробормотал он, стряхивая волосы с руки. Выждав немного, попробовали еще раз. Бесполезно, вода больше не шла. Пора было возвращаться к Толеньке и Хлопочкину. Напоследок Олеся еще раз огляделась вокруг, придавленная серой чуждостью пейзажа. Впереди, за широкой полосой голой бесплодной земли, где в нормальном мире должны были быть дорога и новостройки, высились еще два различимые в тумане корпуса следующих домов, высокие каменистые монолиты без подъездов и окон. С той стороны к ним приближалось ярко-красное пятно, хорошо заметное на сером фоне. «Это не наша соседка?» — приглядевшись, спросила Олеся. «Из 21-й. «Похоже», — согласился Семен. Женщина в красном шла прямиком к ним. Одна, без ребенка. Босые ступни с неразличимым теперь педикюром до щиколоток покрывала грязь. Голые ноги были сплошь в ссадинах и кровоподтек. Колыхающаяся вокруг бедер алая сорочка надорвалась по краю подола. Распахнутый плащ покрывала пыль. «Здравствуйте!» На приветствие Олеси женщина в красном ничего не ответила. Ее лицо, обрамленное растрепанными космами и перемазанное то ли растекшейся косметикой, то ли просто грязью, оставалось спокойным. Затуманенные карие глаза глядели мимо. На губах играла безмятежная улыбка, абсолютно не соответствующая плачевному облику. «Что с вами? Где вы были?» — спросила Олеся. Правая ладонь снова коснулась кармана с ножом. Женщина вряд ли представляла опасность, скорее сама нуждалась в помощи, но Олеся уже знала, что означает этот отсутствующий сомнобулический взгляд. В голове соседки хозяйничало нечто иное. Некто иной. «Эй, вы меня слышите?» Погромче позвала Олеся, надеясь, что обитательница 21-й квартиры вернется к реальности. Но та не откликалась. Просто шла прямо на них, и Семен потянул Олесю за руку, уводя в сторону. Едва мазнув по ним, все тем же благодушно отрешенным взглядом, женщина опустилась на колени перед колонкой, подергала рычаг. Безрезультатно. Тогда она, наклонив голову, прильнула к носику колонки ртом. Язык, алый, как ее одежда, жадно облизывал рыжий от ржавчины металл, ловя оставшиеся на нем капли влаги. Под конец она сложила губы трубочкой и с шумом втянула в себя воздух. Внутри пустой колонки что-то сухо загудело. Раздавшийся вдруг крик заставил Олесю и Семена обернуться. Они увидели Толеньку, перелезающего через обломки внутрь развалин. «Туда нельзя! Туда нельзя!» — вопил он, вторя чьим-то криком о помощи. Виктора Ивановича нигде не было видно. Не сговариваясь, Олеся и Семен бросились к развалинам. Тем временем женщина в красном оторвалась от колонки и почти окунулась лицом в полное ведро, оставшееся без присмотра. Закончив жадно хлебать, она поднялась на ноги и также молча пошла прочь. Капли воды, стекая по подбородку и шее, оставляли светлые дорожки на ее грязной коже. «И как их готовить?» Стоящий на коленях Лопочкин с сомнением рассматривал очередной сорванный гриб, отдаленно напоминающий сморчок. «Ни плиты, ни других продуктов, если только на костре». «Их есть надо, есть!» — отозвался Толенька, метнув короткий взгляд в сторону Хлопочкина. В подтверждение своих слов он выбрал гриб помельче, положил в рот и быстро прожевал, а потом пополз дальше вдоль стены, продолжая набивать сумку черными комочками. Виктор Иванович снова уставился на гриб, лежащий у него на ладони. В животе слегка заурчало. Ел ли он сегодня что-то, кроме таблеток? Конечно, ел. Что-то было на завтрак, а что именно, из головы выскочило. И неудивительно при таких-то делах. Вдобавок ко всему еще и сердце пошаливает. Потому-то он и начал принимать таблетки. Одну, другую, третью. Вроде бы легчало. Только неприятный, какой-то сухой привкус никак не хотел уходить с языка. Как будто во рту осели невидимые песчинки. Хлопочкин пытался сглотнуть их, но ничего не получалось. Вот и сейчас он еще раз провел языком по внутренней стороне щек и проглотил скопившуюся вязкую слюну. Голод стал ощутимее. Но есть сырые грибы? И что потом, слечь с отравлением? Хлопочкин с тоской огляделся вокруг. От очередного взгляда на это ненормальное, серое, мертвое место становилось только хуже. Тоска уплотнялась и заползала глубже. Жалило в самое сердце, от ее уколов опять пекло в груди. Голод все равно победит. Сгодятся и грибы, и все что угодно. А вот как быть с таблетками? Как быть, когда они кончатся? Может, ему уже сейчас нужно какое-то другое лекарство? Иначе почему снова так неприятно колет сердце? И если вдруг... Если вдруг что? Кто ему поможет? Алла? Их молчаливый раскол из-за погибших фиалок только углублялся, пока не перерос в настоящую ссору из-за несуществующего радио перед тем, как он вышел из дома вместе с остальными. «Истеричка!» В самом деле, раньше она такой не была. еще радио какое-то выдумала. Старческое слабоумие. Нет, это вам не шуточки. О таком даже думать. В интернат ее и с концами, чтоб никого не мучило. Ошеломленный кошмарной идеей, внезапно пришедшей на ум, Виктор Иванович уперся свободной рукой в землю. Он бы никогда... Он бы просто не смог. Голос в голове. Влияние этого места. Припомнив Олесины слова, Хлопочкин болезненно сморщился, а потом отмахнулся и от них тоже. С него довольно. Он больше не хотел ни о чем думать. Ни о чем. Медленно поднявшись, Хлопочкин оперся о стену. В глазах мелькали мушки, сердце вяло тукало в груди. На языке вместе с песчинками перекатывалась грибная мякоть, резиновая и маслянистая. Он и не заметил, как сунул в рот гриб. Убедившись, что Толенька отошел подальше и не смотрит, Виктор Иванович перегнулся через разлом в стене и выплюнул противное месиво. Может, однажды и настанет момент, когда ему захочется съесть это, то есть съесть что угодно, но определенно не сейчас. Мерзость. Пока Хлопочкин рассматривал изнанку развалин, его внимание привлекли мелкие лиловые пятнышки внутри. Среди всей этой пыльной серости они смотрелись чуждо и... красиво. Очень красиво. Волокнистые складочки, округлые очертания, цветы. Крохотные кустики с цветами, точно. Забыв о пакете с грибами, Хлопочкин продолжал разглядывать диковинные растения, похожие на фиалки жены. Лиловые, розоватые, даже цвета фуксии. И как он сразу их не заметил. Ведь проходил мимо. Взгляд зацепился за мелкие фиолетовые шарики, темнеющие в россыпи цветов. Неужели ягоды? Желудок снова издал голодное урчание. Нет, это точно не фиалки. Рот наполнился слюной. Сам не заметив, как Виктор Иванович перекинул одну ногу через обломок бетонной плиты и пролез внутрь. Снова взглянув на большие ягоды, темнеющие среди цветов, он уже не мог отвести глаз. Сразу было ясно, что они вкусные, сладкие, кажется, даже пахнут приятно. Но если бы кто-то сейчас спросил у Хлопочкина, почему он уверен, что ягоды действительно сладкие, он бы не смог ответить. Сладкие и все. Это знание само материализовалось в голове, стоило только чуть подольше посмотреть на них. Бетонная крошка и песок с сухим шорохом разъезжались под подошвами ботинок. Пару раз ступни сковырнулись с неровных каменистых обломков. Не глядя под ноги, Хлопочкин шел дальше. Его внимание целиком поглотила розовато-лиловая поросль впереди. Со стены казалось, что она гораздо ближе, чем на самом деле. Наконец он добрался. Хлопочкин присел перед ближайшим кустиком, натруженные колени жалобно хрустнули и протянул руку. Вместо нежных цветов и сочных ягод его ладони коснулись чего-то мшисто-серого и прилипчивого. Резко отдернув руку, Виктор Иванович потерял равновесие и шлепнулся назад. Крупная бетонная крошка болезненно уколола сквозь штаны, а в следующий миг земля под ним дрогнула и резко пошла под уклон, увлекая его куда-то вниз вместе с серой песчаной волной. Отчаянно пихаясь непослушными ногами и руками, обратно вверх, вверх, вверх, Хлопочкин успел заметить, что в самом низу, в пыльном водовороте, барахтается еще что-то, такое же шершавое и бесцветное. Тогда-то он и закричал. «Обманщик, обманщик, обманщик!» Задыхаясь, причитал Толенька на одной ноте. Семен перемахнул через обломок стены и скрылся в развалинах. Олеся спешила следом. Зернистый бетон оцарапал руку. От приземления на камни едва не вывихнулась лодыжка. Девушка увидела, как согнувшийся в три погибели Семен тянет Хлопочкина из какой-то ямы. Причитающий Толенька метался вокруг, обхватив лысую голову руками и раскачиваясь со стороны в сторону. Увязая ногами в сыпучем каменистом мусоре, Олеся поспешила на помощь. Бухнулась на колени рядом с Семеном и вцепилась в затрещавшую по швам куртку Хлопочкина. Она изо всех сил тянула вверх, но Виктор Иванович, угодивший в какую-то песчаную воронку, был слишком тяжелым. Очень. Просто невозможно тяжелым. Лицо Семена, пыхтящего рядом, потемнело от натуги. «Помогите!» — через плечо крикнула Олеся Толеньке. Тот еще сильнее заметался рядом с ней, едва ли не сдирая с себя скальп скрюченными пальцами. «Обманщик! Обманщик схватил!» Громко, С раздирающей безысходностью выкрикнул Толенька, а затем подскочил к Олесе и тоже вцепился в Хлопочкина. Втроем они, наконец, вытащили того наружу. Шумно хватая ртом воздух, Виктор Иванович червем извивался в пыли и продолжал отползать назад. Там. Никаких других слов он произнести не мог. Олеся не успела толком ничего понять, когда Толеньку вдруг резко рвануло к яме. Время будто остановилось, и в наэлектризованном прозрачном вакууме, занявшем его место, Олеся во всех подробностях разглядела сухую руку с растопыренными пальцами, пытающуюся ухватиться за нее. А потом по ушам хлестнул Толенькин крик, и время скакнуло дальше. Олеся почти нырнула вперед, распластавшись на краю воронкообразного провала, и все-таки успела схватить Толенькину пятерню. Вытаращив свои выленившие глаза, тот стиснул пальцы и тянул девушку вниз, сделавшись почему-то таким же тяжелым, как Хлопочкин. Мгновение спустя Олеся поняла, почему. Его обвили и тащили вниз три бородавчатых толщиной в руку щупальца. Олеся извернулась, попыталась упереться ногами, но край воронки осыпался, увлекая ее вниз. «Олеся!» Руки Семёна вцепились сзади в край куртки. Потом перебрались к плечам и потянули. Больно. До хруста в суставах. «Его тяни!» — крикнула Олеся из последних сил, стискивая Толенька на запястье. «Его!» Вместо этого Семён еще сильнее обхватил ее. «Отпусти его!» «Хватит! Не вытащим!» «Нет!» Ноги продолжали соскальзывать. Текучий песок набивался в кроссовке, и что-то длинное в кармане нестерпимо кололо бедро. Нож. Олеся вывернулась из схватки Семёна и съехала вниз на очередной волне пылящего песка. Оказавшись рядом с Толенькой, она выхватила нож. Пепельное щупальце, оплетшие ноги странного соседа, оказалось жестким только на вид. Острое лезвие вспороло пупырчатую кожу и резануло вглубь, разваливая надвое мягкую волокнистую плоть. Одно за другим Олеся кромсала и раздирала щупальца. Вскипевший в крови адреналин наполнял мышцы силой, которой в них никогда раньше не было. Горячая рукоятка слилась с ладонью. Блестящий от слизи металл сделался продолжением тела. «Тяни!» — рявкнула она свесившемуся вниз Семёну. И Семён вытянул. Сначала худосочного Толеньку одним рывком, как поганый сорняк. А потом и Олесю, которая продолжала яростно отпихивать ногами отрезанные куски щупалец. Живые остатки их тем временем скрылись в глубине воронки под слоем песка. Слегка встряхнув Олесю за плечи, Семён окинул ее взглядом, а потом вытащил за стену, подальше от опасной ямы. Она села у подножия развалин, не чувствуя ни его рук, ни собственного тела. Мышцы до сих пор дрожали натянутыми струнами, а пальцы, сроднившиеся с оружием, не желали отпускать нож. Рядом к стене привалился так и не принявший участие в спасении Толеньки Хлопочкин. Он тяжело дышал, губы на землистом лице подрагивали, а рука растирала грудь сквозь присыпанную песком куртку. «Ты знал об этом!» — Семён выволок из развалин слабо сопротивляющегося Толеньку. «Знал, гнида, что так будет!» «Толенька не знал! Не знал!» Тощий человечек отступал в сторону и закрывался руками. «Ты сам нас сюда привел!» «Толенька сказал ему не ходить туда! Сказал не ходить, а он не послушал! Не послушал Толеньку, не послушал!» Лицо Толеньки с покрасневшими глазами страшно перекосились. «Я сказал, а он не послушал!» Последний самый громкий выкрик резко оборвался. Толенька застыл с согнутыми на полпути к голове руками. Его дикий взгляд скользнул по лицам, а потом остановился на Олесе. Прижав ладони к лицу, он повалился на землю и беззвучно затрясся. Одно долгое мгновение потребовалось Олесе, чтобы понять, что этот нелепый человечек, впервые за все время их знакомства произнесший «я», плачет. Аморфное тело в ороговелом панцире сжалось глубоко под землей, раненое и одинокое. Серая мать чувствовала его, но не давала о себе знать. Она давно оставила его, как и всех остальных неудавшихся детей. Он оказался слишком слаб. А вот девочка сильная, полная жизни. Такая сможет прослужить долго. Тем более, что семя, наконец, упало в благодатную почву. Но ни для зарождения, ни для сохранения новой жизни она непригодна, так же, как и старуха. Зато та, другая, В ней серая мать не ошиблась. Она идеально подходит для своего предназначения. Скоро она будет готова переродиться и расцвести, но сначала инкубатор. Серая мать глубоко вздохнула, и десятки ноздрей раздулись на ее лице. Водянистые яблоки глаз, невидящие, выпучились в темноте. В месте, откуда видно все, обычное зрение было не так важно. Замершая в позе эмбриона, она направила свое внимание в другую сторону, к той, которая носила ее собственное дитя. Лиля не отходила далеко. Притаившись за углом дома, она ждала, пока люди уйдут. Лиля не боялась их и не испытывала интереса. Голос сказал, что они не важны, не имеют значения, в отличие от нее. Голос велел не думать о них. Прижимаясь всем телом к стене, Лиля гладила ладонью грубую зернистую поверхность. Пальцы чувствовали каждую выбоинку, каждую мелкую выпуклость. На тыльной стороне ладони также отчетливо ощущалась грязь. Точнее, никакая не грязь. Настоящей грязи, от которой раньше хотелось отмыться мочалкой с гелем для душа, в новом мире не было. Просто частички пыли и песка, прилепившиеся к коже. Сколько всего она теперь ощущала. Это стена, почва под ногами, скольжение плаща и сорочки по телу и внутреннее движение. Там, глубже кожи, мышц, связок, сухожилий. Раньше Лиля никогда не замечала всего этого. Она ходила два раза в неделю на йогу, где училась следить за дыханием, чувствовать тело, но это было как-то не по-настоящему, понарошку. Если бы в моде была не йога, а что-то другое, она тоже делала бы вид, что понимает, в чем суть. Однако на самом деле Лилия начала понимать только сейчас. Ток воздуха по дыхательным путям, размеренная работа внутренних органов, свет, падающий в глаза, движение тела, соприкосновение. В прошлом все было само собой разумеющимся, но голос помог ей прозреть, помог увидеть и раскрыться самой. Как много она сумела изучить, шагнув наружу за пределы своего тесного мирка. Как много смогла осознать и прочувствовать. И самое главное — материнство. До этого Лиля ничего подобного не переживала. Даня был ненужным придатком, так и оставшимся при ней после родов. То, что зрело у Лили внутри сейчас, было частью ее самой, ее продолжением, ее драгоценной деточкой, которую следовало беречь и с любовью вынашивать, и которую нужно было кормить. Когда люди ушли, Лилия направилась к развалинам. Ее манил едва ощутимый запах, какой-то болотистый, слегка гниловатый. У подножия разломанных стен она принялась срывать остатки грибов. Черные морщинистые комочки один за другим исчезали у Лили во рту. Она глотала их почти не жуя, чувствуя, как приятно наполняется растянутый желудок. И все-таки запах никуда не девался. Пахли не грибы. Забравшись внутрь здания, бывшего когда-то школой, точнее, не бывшего никогда, голос подсказывал, что по эту сторону нет никаких школ, Лиля подошла к медленно осыпающейся воронке в земле. В самом низу что-то слабо шевелилось. То, от чего исходил запах — пища. Не раздумывая, Лиля быстро сползла вниз. Вездесущий песок забивался под одежду, бетонная крошка царапала кожу. Живые, подлинные ощущения. Контакт с настоящим миром. Выкапывая отрезанные куски щупалец, Лиля сразу отправляла их в рот. Пахнущая болотом мякоть дрожала на языке. На зубах хрустели песчинки. Ничего. Песок — всего лишь часть этого чудесного мира, подарившего ей долгожданную свободу, подарившего ей настоящую деточку. Когда все останки были съедены, Лиля потихоньку выбралась из ямы. Внутри, глубже, под землей, было что-то еще, она чувствовала. Да и голос подсказывал это. Но слишком большое, еще живое, такое сразу не съесть. Поднявшись на ноги, Лиля медленно заковыляла прочь, придерживая руками разбухший живот. Сейчас он был наполнен только пищей, но уже скоро в нем начнет расти деточка, ее плоть, ее отросточек. Тупорылым я ж матерям из прежнего мира этого никогда не понять и не прочувствовать. Голос подсказал, что нужно отдохнуть, переварить пищу. Лиля свернула в сторону и направилась к ближайшему дому. Темный зев на месте входа в подъезд показался ей подходящим местом для отдыха. «Ягоды. Там же были ягоды», — продолжал бормотать Хлопочкин, вывалившись из лифта на заплетающихся ногах. Его бледное лицо вытянулось, под глазами провисли мешки. Руку он теперь не отнимал от груди и дышал часто, прерывисто. «Виктор Иванович, вам плохо?» — спрашивала Олеся, заглядывая ему в лицо и пытаясь поймать полуосмысленный, затуманившийся взгляд. «Нет, ничего. Просто таблетку надо. Дома есть». Наконец он посмотрел прямо на нее. «Там ведь были ягоды. Понимаешь? Настоящие». «Не было никаких ягод». Вдруг подал голос Толенька, навьюченный своими сумками и до этого всю дорогу молчавший. «Не было. Только морок был. Обманщик был». «Какой еще обманщик?» Толенька молча отвернулся и направился к себе. «Эй!» — окликнул его Семен. «Я с тобой говорю». Толенька скрылся в тамбуре. «Эй!» Семен бросился за ним. Олеся следом. Она не понимала, зачем именно. То ли чтобы не дать ему снова наброситься на Толеньку, то ли чтобы самой получить ответ. Но ее тело требовало действия. Мышцы нетерпеливо вздрагивали, не желая забыть момент силы, пережитый в той яме со щупальцами. Опередив в итоге Семена, она все же уперлась в закрывшуюся дверь. Лязгнул замок, и рывок за дверную ручку оказался бесполезным. Из Толенькиной квартиры не доносилось больше ни звука. Распиравшая изнутри энергия вырвалась наружу нечленораздельным гневным выкриком. Это был гнев на всех подряд и ни на кого в отдельности, на всё вокруг. Продолжая кричать, Олеся заколотила руками по двери, не обращая внимания на боль, эхом звенящую в ладонях и запястьях. Чьи-то руки обхватили ее сзади и оторвали от двери, вытащили из тамбура. Семен. «Да отпусти ты!» Тяжело дыша, Олеся отпихнула его в сторону. «Погоди. Выдохни», — твердо произнес Семен, продолжая удерживать ее за плечи. «Ты здесь? Со мной? Что сейчас творится в твоей голове?» «Да здесь я, здесь», — раздраженно буркнула Олеся. Она старалась успокоиться, но внутри все еще клокотало. «И в голове у меня все нормально. Ничего такого. Просто...» Так и не сумев сформулировать ускользающую мысль, она лишь махнула рукой. «Я пойду, ребята», — вдруг прошелестел рядом Хлопочки, на котором они успели забыть. «Мне бы таблетку». С этими словами он поплелся в свой тамбур. В правой руке с поникшим плечом были зажаты пакет с малоаппетитными грибами и ручка канистры, на дне которой плескались остатки воды, все-таки выцеженные ржавой колонкой. За окнами подъезда уже опускалась плотная стена темноты. «Вам воды хватит до завтра?» — спросил Семен. «Можете у нас еще взять?» «Алла возьмет, если что», — тихо ответил сосед и ушел. Олеся и Семен остались одни на лестничной клетке, полной теней, которые не могла разогнать еле теплившаяся лампочка под потолком. Окна подъезда превратились в черные слюдяные квадраты, слепо таращившиеся размытыми отражениями лестницы и двух фигур, застывших друг напротив друга. Минуты текли. Бесчувственные тела слегка покачивались, непроизвольная реакция мышц, поддерживающих равновесие. Ощущения возвращались медленно, постепенно. Потерянное время так и осталось потерянным. О нем не хотелось вспоминать, не хотелось думать. Олеся слишком устала, чтобы думать хоть о чем-нибудь, и все же, когда тишина вновь начала сковывать ум и тело, она, превозмогая себя, заговорила. «Надо отнести воды Ангелине и посмотреть ее рану». Кипучая жажда действия давно сошла на нет, оставив после себя только пустотелое утомление, гадкое, безнадежное чувство. «Пошли», — отозвался Семен, когда Олеся уже начала забывать, о чем говорила. Пыльный тамбур встретил их еще одной тлеющей в сером плафоне искоркой. Олеся машинально надавила на кнопку, но дверной звонок не издал ни звука. На долгий стук никто не ответил. Семен подергал за ручку, но дверь была заперта. «Может, спит?» — предположил он. «Не знаю», — вяло пожала плечами Олеся. «Ладно, пошли. Завтра зайдем». Ни о чем больше не разговаривая, они вернулись в квартиру к Олесе. Прежде чем устроиться на диване, Семён отнёс на кухню ведро с водой и грибы, а Леся сразу ушла в спальню. Не включая свет, она ощупала рамку с фотографией, стоящую на прикроватной тумбочке рядом с погасшими электронными часами. Шершавую поверхность слоем пудры покрывала мелкая пыль. Под ней должны были быть родители и дедушка, сидящие на крыльце дома, настоящего дома, солнечным весенним днём прошлого года. Что бы это ни было, это точно не фоторамка, не стекло, и внутри не их фото. Имитация. Копия. Размышлять и дальше Олеся больше не могла, как и Семён, шуршащий простынями в гостиной. Безмолвная ночь накрыла их вместе с всепоглощающей усталостью. Распластала по несвежим постелям, склеила веки. Олесе снился нож. Она заносила и опускала его, заносила и опускала, а податливая плоть расходилась под наточенным лезвием. Это было не совсем то, чего ожидала серая мать. Болезнь лежала глубже, гораздо глубже. Так глубоко, что не стоило тратить силы на погружение, если был иной путь. Силы еще понадобятся. В конце концов, в колыбели не останется никаких тайн, как бы глубоко те не были запрятаны. В колыбели открывается все.